Здравствуйте еще раз. Сегодня мне хотелось бы поговорить о русской истории. Мы несколько раз уже говорили об этом, и, наверное, кое в чем я повторюсь. Но сегодня я хочу поговорить о логике русской истории с точки зрения различных систем этой истории. В русской истории было несколько систем. Было древнерусское государство, которое иногда ошибочно называют Киевской Русью, потому что династия пришла из Новгорода на самом деле, и Киеву все не сводилось. Это не в свете нынешних событий, а это объективно так. Затем Ордынская Русь, Московское самодержавие, Петербургское и Советский коммунизм как система. Почему я решил поговорить о системах? Дело в том, что любая система, и мы сегодня в основном будем говорить о противоречиях. Двигателем любой системы является ее противоречие. И каждая новая система, чтобы состояться, она должна решить противоречия предыдущей системы, на которых та сломалась. Если эта система не решает этих противоречий, она не состоится. Поэтому основное внимание мы уделим сегодня противоречиям вот этих пяти систем, как они перетекали в другую. Здесь еще очень важно понять логику развития, потому что немало есть людей на Западе, да и у нас тоже, которые говорят, в русской истории не было никакой логики вообще, и все, что там происходило, это, так сказать, вообще череда каких-то случайных вещей. Вот. И вообще в последние 25 лет после разрушения Советского Союза возникла довольно такая странная ситуация. В советское время, особенно в 70-е и 80-е годы, в основном это была, так сказать, точка зрения распространена среди нашей диссиды, говорилось о том, что вот, так сказать, если нам дадут возможность писать, что мы хотим, мы вообще все напишем про русскую историю, вообще, так сказать, откроем такие тайны. Ну вот с 91-го года пиши не хочу. Тайн никаких не открыли. Есть несколько работ очень сильных наших историков. Это работы Милова, работы Фраянова, работы замечательного недавно умершего историка Александра Владимировича Островского. Можно назвать еще там 5-7 имен. Но целостной работы по русской истории не появилось. И, в общем, существует такая негласная, так сказать, версия, теория русской истории, это такой либеральный нормативизм. В советское время был марксистский нормативизм, это пятичленка, то есть все общества проходят обязательно 5 стадий: первобытно-общинный строй, рабовладение, феодализм, капитализм, коммунизм с первой стадии социализма, и, так сказать, шаг лево, шаг право невозможно. Например, азиатский способ производства не удавалось вписать в эту схему даже в 1985 году, когда в Институте востоковедения готовилась работа, последняя такая завершающая работа, оказавшаяся завершающей работой советских востоковедов, синтез традиции и современности. В 1985 году лидеры авторского коллектива сходили в отдел науки ЦК и сказали, что вот, сейчас можно нам написать про азиатский способ производства. А им сказали, нет, нельзя, потому что азиатский способ производства как схема, мы сейчас не будем говорить, это правильно, сказать, это адекватная вещь или нет, он ломал пятичленку. После 91 года восторжествовал либеральный нормативизм, то есть есть модель, это Запад с его англосаксонским ядром, это демократия, права человека, это гражданское общество. И согласно вот этой схеме, которую в наиболее таком ярком и наиболее примитивном виде изложил Александр Янов, который живет за рубежом, вот, то схема эта выглядит так. Россия в своей истории несколько раз подходила к нормальному развитию. И каждый раз что-то, плохой народ, плохая власть, ее опрокидывали, эту попытку, и все катилось назад. То есть это абсолютно западоцентричная схема, которая подгоняет русскую историю под модели, которые выработаны для другого общества. Мне это отчасти напоминает попытку великого физика 20 века Эрвина Шрёдингера объяснить биологам, что такое феномен жизни на языке физики и химии. Он написал такую книгу, я, по-моему, уже несколько раз упоминал ее в своих лекциях, «Что такое жизнь?». Она переведена была на русский язык. И Шрёдингер полагал, что он сейчас научит биологов понимать, что такое жизнь на языке физики. Работа замечательная, абсолютная, ну, абсолютно провальная. Потому что феномен жизни объясняется только на уровне биологии. Общей чертой вот этих нормативистских концепций, нормативистских, потому что они заявляют, что есть некая норма, и эта норма – Запад. Общая характеристика нормативистских концепций – это отсутствие системно-исторического подхода. То есть берется некая система как надисторичная, это капитализм, с ее понятиями, с ее с теми схемами, которые отражают ее, и результат очень простой. Получается некая мертвая модель, которая не работает. Мы сегодня попытаемся посмотреть на различные системы русской истории сквозь призму их собственных проблем, не навязывая им вне положенную модель. Причем, вы знаете, какая интересная вещь. Вот востоковеды расправились, разобрались с западоцентризмом на рубеже 60-70-х годов. Они выкинули теорию модернизации, теорию традиционного общества, а уж после работы Саида ориентализм, вообще появился термин постсаид-хистериография. Другое дело, что Саид был не один в этом отношении, но он был первым, кто прорвался. Кроме него есть работы Индена «Imagining India», работы Коэна о, сказать, «Китаеведении». Есть целый ряд работ. То есть на рубеже 60-70-х годов востоковеды проделали очень большую работу по преодолению западоцентризма. С Россией этого не произошло. Хотя, скажем, человек, который во многих отношениях к русской истории относился скептически, поэт Бродский, однажды написал, на мой взгляд, совершенно замечательный кусочек, такой я вам сейчас процитирую. «Любой опыт, исходящий из России, даже отраженный с фотографической точностью, просто отскакивает от английского языка, не оставляя видимого следа на его поверхности. Безусловно, память одной цивилизации не может и, наверное, не должна стать памятью другой. Но когда язык не в состоянии воспроизвести отрицательные реалии другой культуры, может возникнуть худшее из тавтологий». Вот когда я преподавал в Штатах, я там специально смотрел американские учебники русской истории. И вот когда я их читал, вроде все правильно, но такое было впечатление, что то ли я не в России живу, то ли это не про Россию. Это вот такое изложение русской истории в американской одежке. Это вот как недавно вышел фильм, очень хороший о нем был материал в интернете, по-моему, «Битва за Севастополь», где Великая Отечественная война была представлена, там фильм начинается, показывает пафосно Белый дом, вот, вся, вот, без наезда на Россию, но там все показано так, что ты начинаешь воспринимать собственную историю и нашу войну сквозь, сказать, смотришь на нее американскими глазами. Значит, вот давайте посмотрим на наши системы, наши истории с точки зрения тех особенностей, которые у них были. Значит, прежде всего, древнерусское государство. Вот момент принципиально другого старта, чем у Запада, у нас уже сформировался в 8-9 веках. Были 5 факторов системных, которые определили отличие древнерусского государства, точнее политии, государство это стоит, древнерусской политии от Запада. И прежде всего это наличие огромного свободного пространства. Дело в том, что на Западе феодализм складывался таким образом: поскольку земли было мало, будущий сеньор приходил, отнимал землю, или крестьяне сами шли под него для того, чтобы обеспечить себе защиту от викингов, от других будущих сеньоров. Но проблема заключалась в том, что было мало земли. Здесь свободного пространства было очень много, и это работало по двум направлениям. Во-первых, не надо было, сказать, ставить под контроль землю с людьми. И, во-вторых, нельзя было очень сильно давить на людей, потому что они могли уйти вот в Окско-Волжское междуречье, где мы сейчас живем, и попрощаться с тем князем, который до них давил. То есть первый фактор – это наличие огромных свободных пространств. Второй фактор заключается в том, что на Западе очень рано, уже в 8 веке, произошло разделение мирных и военных трудовых функций. То есть, с одной стороны, были безоружные крестьяне, а с другой стороны, вооруженные конные люди. 4-5 вооруженных конных людей в броне могли разогнать несколько десятков крестьян совершенно спокойно. Только в начале 14 века пехотинцы научились воевать против конницы, начиная с битвы при Баннокберне в 1309 году, ну и целый ряд других сражений. Так вот, я своих студентов довольно часто, я часто на каждом курсе новом задаю вопрос, почему герои русских былин – это богатыри, это, то есть, выражение, люди, которые выражают соборную волю народа, это ни в коем случае не представители верхушки. Представители верхушки в русских былинах очень немного, и они скорее со знаком минус, или они терпят поражение. Это Вольга, который проигрывает Микуле, это Владимир Красное Солнышко, который персонаж не со знаком плюс, и Добрыня Никитич, который переделан из Нискинича. Нискинич – это правящий дреблянский род, значит, но его переделали вот в Никитича. Если посмотреть на западноевропейский эпос, то это, как правило, рыцари, короли, герцоги, ну и так далее. И с чем связан вот этот демократизм древнерусской политеи? Объяснение очень простое. Даже самые крупные общины киевского князя, то есть дружины киевского князя, не хватало для того, чтобы отбить степняков. Хазар, печенегов, половцев. Нужна была поддержка всей общины, ну, например, общины Вышгорода с помощью Киеву. То есть народ был вооруженный для того, чтобы, поскольку Киев находился, вообще Русь находилась, это фронтир степной. И для того, чтобы отбить степняков, нужно было, чтобы народ был вооруженным. А вооруженный народ – это очень плохой объект для эксплуатации. И даже в XII веке основная часть населения была вооружена. Это существенно отличает Русь от Запада. Следующий момент. До середины XI века система Древняя Русь, господствующие группы, основным источником богатства имели торговлю, то есть движимое имущество, а ни в коем случае не недвижимость. Только с середины XI века, когда из-за появления половцев в Северном Причерноморье и сельджуков в Малой Азии стала ломаться система торговли, варяг в греки, вот тогда князья начали ужесточать эксплуатацию местного населения. Результат – восстание середины XI века. То есть роль торговли как фактора, который сдерживал развитие антагонистических отношений. Я не говорю классов, потому что там классов не было, антагонистических отношений. Еще один момент очень важный. Рюриковичи правили на Руси в качестве рода. Они не были индивидуальными правителями. На Руси не было правила «вассал моего вассала, не мой вассал». На Руси существовала, доминировала удельно-лесточная система. То есть умирает киевский князь, и, в общем-то, самые большие претензии на престол имеет, скажем, князь Черниговский. То есть Черниговский князь, Смоленский князь переезжает в Киев, Черниговский, Смоленский. Вот как эта система вот таким образом работала. Другое дело, что она нарушалась, и Любичский съезд 1097 года зафиксировал, что пусть каждый держит отчину свою, но тем не менее до Орды этот принцип работал. Результат, следствие, не было политического вассалитета и правовой системы, которая это регулировала. Был генеалогический вассалитет, то есть мы все родственники, зачем нам нужно право, мы будем договариваться друг с другом. И, наконец, последнее существенное отличие. Христианство было принято на родном славянском языке, это был большой плюс с точки зрения его распространения, но в результате не возникла отдельная от населения группа книжников со своим латинским языком. Если вы вспомните фильм или книгу «В имя Розы», там человек приезжает в монастырь в Северной Италии, он приезжает из Англии, в фильме его играет Шон Коннери, и он спокойно общается с братьями-монахами на латыни. Латынь стал универсальным языком, и это решило для Запада очень много проблем. На Руси этого не было. Что очень важно, Был в доордынской Руси был треугольник: князь, вече, бояре. В одних частях, например, на юге Руси, главным углом были бояре, в северо-восточной Руси, Владимирской, это был князь и три народоправства, то есть, по сути дела, боярские олигархии: Псков, Новгород, Вятка, там вече. Главное заключается в том, что ни у одного русского князя до Орды не было такой массы насилия, которая позволяла бы ему нагнуть и вече, и бояр. Был только один князь, который попытался это сделать. Андрей Боголюбский. За это его убили в 1174 году. Его младший брат Всеволод Большое Гнездо никогда этого не пытался сделать. То есть, смотрите, что получилось. До прихода Орды на Руси не сформировались антагонистические группы в такой острой форме, в которой это было на Западе. По сути дела, не было феодализма. То есть это было общество, которое можно было существенно модифицировать. И очень важно, что Русь функционировала как элемент торговой системы из варяг в греки. И до середины XI века очень многие вещи уже отстоялись. Приходит Орда. Возникает ордынская система. Я предпочитаю говорить именно ордынская система, а не иго, потому что это была система, конечно, сказать, эксплуататорская, но отчасти от этого, по крайней мере, те русские князья, которые пошли служить Орде, они, безусловно, от этой системы выигрывали. Поэтому я предпочитаю нейтральный термин «система». Значит, какие противоречия возникли, какие вообще проблемы возникли в ордынской системе и какие проблемы были решены ордынской системой, которые не были решены вот в древнерусской политии. Слетел треугольник. В начале XIV века термин «вече» исчезает, а «вечник» становится синонимом «бунтовщика». То есть «вече» уходит. Принципиально меняется отношение бояр и князя. Они перестают бороться друг с другом на западный манер. А поскольку главное в ордынской системе была конкуренция княжеств, победить могло только такое княжество, в котором князь и бояре сплочены между собой. Возникло то, что я назвал княже-боярским комбайном. То есть олигархическая, по сути дела, структура. И в этом отношении первый принцип власти в России олигархический, потому что на основе единства князя и боярства можно было, во-первых, вступать в нормальные сделочные отношения с Ордой, можно было давить другие княжества. И вот этот княже-боярский комбайн, он помог Москве стать центром объединения русских земель. Первый фактор – это то, что Москва пошла на службу Орде, и, начиная с Калиты, московские князья стали такими мини-ханами. Вторая вещь – это реформа, которую у нас очень часто забывают. Это реформа 1446 года, реформа Федора Босенка. Очень хорошо эту реформу описал наш историк Александр Александрович Зимин в книге «Витязь на распутье». Я очень рекомендую эту книгу, как и другие. Он написал 6 книг, которые являются таким панорамой русской истории с конца 15 до начала 17 века. Это тот самый Александр Александрович Зимин, на которого обрушились наши историки, поскольку он был сторонником той точки зрения, что слово о полку Игореве – это подделка 18 века. И, в общем-то, он оказался практически в единственном, я не берусь судить, прав он или нет, но фактически он оказался под мощнейшим огнем других историков. А, собственно, эта проблема слова «полку Игореве» – это не главная вообще проблема его творчества была, это одна из линий. Главным образом он занимался 15-16 веками и книги совершенно потрясающие написал по этому периоду. Так вот, в 1446 году, когда двор был разделен на двор и дворец, дворец – это, я уже как-то говорил в своих лекциях, дворец – это перевод с монгольского, с тюркского «ордон», «орда», то есть у нас есть дворец, это военно-административная машина. То есть, иными словами, в Москве к середине 15 века сформировалась военная машина. А военные машины могут существовать только одним способом, поедая пространство вокруг них. Что стояло на пути этой военной машины в середине 15 века? Во-первых, Орда, которая сдерживала. Во-вторых, другие княжества. Ну и, кроме того, у бояр был свой интерес во всей этой игре. И в 1480-е годы ситуация меняется. Орда уходит. Все княжества, в 1485 году Москва подчиняет последнее княжество, которое, так сказать, было свободным, Тверское. Ну и, наконец, присоединяются новгородские земли. Присоединение новгородских земель, я считаю, одним из важнейших моментов русской истории. Это один из поворотных моментов русской истории, потому что он позволил князю, он создал ту базу, которая позволила ему потом выскочить из княже-боярского комбайна. Как обстояла ситуация в Ордынской? Вот это уже такая послеордынская, это еще не московское самодержавие, но уже послеордынская система. Как обстояли дела? Новгородская земля была, новгородские земли были совершенно огромные. И если бы по обыкновению прежних присоединений московский князь Иван III отдал бы эти земли боярам, то, безусловно, они оказывались бы такими эквивалентно сравнимы с ним позицией. Поэтому он стал раздавать земли детям боярским, будущим дворянам. В результате в конце 15 века у нас стартует помещичье землевладение. Хотя впервые помещик в русской истории употребляется термин в 1328 году, некий Борис Коварков назван помещиком, помещичье землевладение не развивалось до этого, потому что не было свободной земли. А здесь эта земля появилась, и впервые у великого князя появилась вторая опора, кроме бояр, это дети боярские. И, кроме того, возникло противоречие между боярами и детьми боярскими. Другое дело, что первые 30 лет 16 века, это первое славное 33-е русской истории, не было мора, была спокойная жизнь, за исключением двух крымских смерчей и поражения 1514 года от литовцев, все было очень спокойно. Однако все когда-то проходит, земельный фонд за это 30-летие был исчерпан, и возникли острейшие противоречия на всех уровнях. Эти противоречия должна была решить вот эта система московского самодержавия. Что это были за противоречия? Это противоречия бояре, дети боярские, это противоречия населения, господствующий слой. В целом, это противоречие кланов наверху, причем в основном кланов Рюриковичей, в меньшей степени Гедиминовичей. Это противоречие церковь и великокняжеская власть, потому что уже в самом начале 16 века Иван III попытался землицу прибрать у церкви, однако осифляне очень жестко отреагировали на это и дали понять князю Ивану III, уже стареющему совсем, что у него будут серьезные проблемы, если он будет покушаться на церковное землевладение. То есть все эти противоречия обострились, и единственным ответом на них, решением, могла быть централизация. Вопрос в том, какая централизация. Я уже говорил и повторю, это очень важный момент, потому что у нас до сих пор встречаются ученые, которые говорят, что бояре были противниками централизации. Это не так. Бояре не были противниками централизации по одной простой причине. В России, на Руси не было примогенитуры. Это в Европах. Старший сын получает все, следующий сын идет в аббаты, а остальные свободные. Квентин Дорвард едет из Шотландии во Францию служить в гвардии Людовика XI, ну и так далее. На Руси не было примогенитуры, все получали понемножку, а до Ивана III включительно даже сыновья великого князя, они получали часть Москвы по третному принципу. На Иване III это закончилось. Но в результате, смотрите, какая получалась парадоксальная вещь. Чем старше и древнее, и знатнее род, тем меньше вотчины его представителей. А если у меня мало вотчин, это означает, что я все больше и больше завишу от поместий. Вотчина – это то, что передается от отца к сыну, это отчина. А поместье – это то, что дает центральная власть. То есть бояре, особенно представители старых родов, были как никто заинтересованы в центральной власти. В самодержавии, но не в единодержавном. Им очень нравились литовско-польские порядки, где, по сути дела, олигархические. То есть в середине 16 века не было вопроса, централизация или не централизация. Вопрос был другой. Какая централизация? Олигархическая или единодержавная? Совершенно понятно, что по своим экономическим, по природно-хозяйственным показателям олигархическая централизация России ее просто бы не вынесла. Дело в том, что, как показала школа Милова, в России русское сельское хозяйство с его урожайностью сам-3, сам-4 создавало очень небольшой по объему экономический продукт. И если бы самодержавие было олигархическим, то, безусловно, от этого страдало бы не только население, но также нижние и средние группы господствующих условий. И они это прекрасно понимали и объективно поддерживали вот эту центральную власть. Кроме того, как показала история даже начала 18 века, кланы, верхние кланы, они не представляли интересы всех знати, они представляли только свои интересы. Я напомню так называемую затейку 1730 года, когда Анну Иоанновну призвали и пытались, сказать, ограничить ее кондициями. Это были всего 5-6 кланов, которые другие кланы не поддержали. То есть не было некоего социального единства у правящих кланов. Они грызлись между собой. То есть по логике экономического и социального развития в России должна была восторжествовать единодержавная централизация. Проблема, однако, заключалась в том, что все институты, существовавшие на Руси, включая церковь, Боярскую думу, они все защищали именно боярские кланы, в основном 4 клана Рюриковичей, Суздальских княжат, 250 человек, 256 человек, по-моему, из этих кланов, они сидели в Москве, они были Рюриковичи. Если сказать, кроме того, у них был альтернативный вариант, это Владимир Сталицкий, двоюродный брат Ивана IV. То есть, иными словами, Иван IV упирался в проблему институционального ограничения своей власти. А внутренние и внешние факторы подталкивали к скорейшей централизации, потому что к середине 16 века земельный фонд был исчерпан до такой степени, что раздавать детям боярским уже было нечего. То есть время работало против Ивана. И хотя монах Ермолай Эразм предложил ему прекратить выдавать землю, а посадить детей боярских на паёк продовольственный, Иван этого не сделал. И ясно было совершенно, что эту проблему, вот эти все противоречия после Ордынской Руси, их может решить какая-то, ну, совершенно нестандартная комбинация, нестандартный ход. И появился гиперболоид инженера Грозного, Опричнина, которая решила эти проблемы. Я не буду говорить подробно об Опричнине, у нас была, так сказать, беседа с вами по Опричнине. Я напомню только, что Опричнина в качестве такого козырного туза, которым побивался олигархический принцип, она выбросила принцип чрезвычайный или опричный. То есть наряду с олигархическим боярским принципом появился опричный, чрезвычайный. Их взаимодействие породило третий принцип русской истории, самодержавный. С этого момента вся русская история от Ивана Грозного до Владимира Путина развивается как единство и борьба вот этих трех принципов. Ничего другого абсолютно нет. И нужно сказать, что практически олигархический принцип, ну, опричный — это чрезвычайка, она появлялась редко, но метко, но в принципе опричный, самодержавный и олигархический принцип присутствуют в нашей истории почти на равных. Те группы населения, которые не устраивало самодержавие, и было понятно уже, что самодержавие подтягивает крепостное состояние, они ответили, прежде всего, это верхние группы, смутой. Смута фактически началась уже в 1584 году после смерти Ивана Грозного, затем наступил перерыв, затем после 1598 года год-полтора смуты, затем опять перерыв, и с 1605 по 1618-19 год, формально до возвращения Филарета из плена, это смута. Но к 1649 году логика единодержавной централизации торжествует, и в 1649 году соборное уложение закрепляет крепостное состояние, причем не только крестьян, но общество в целом. Потому что крестьяне стали крепки своим владельцам, потому что владельцы служат государству. Причем наиболее жестко принцип закрепления был проведен в отношении посадских людей. По указу 1658 года посадский человек, если он покидал место, к которому он был прикреплен посад, и если его ловили, он подлежал казни. Крестьянин, если он бежал, его ловили всю его жизнь, его там наказывали батагами, могли забить до смерти случайно, но казнить его не могли. Соборное уложение решило две проблемы самодержавной власти. Во-первых, оно зафиксировало саму самодержавную власть, и оно зафиксировало крепостное состояние. И здесь возникла проблема, об которую московское самодержавие сломалось, по сути дела. Дело в том, что московское самодержавие, чтобы вознаградить те слои, которые, оно, которые его поддержали, оно должно было наделить их землей и людьми. То есть она должна была наделить людьми, прежде всего, нижние и средние слои господствующего, группы с господствующего слоя. Но дело в том, что крестьянам-то хотелось жить у богатых землевладельцев, и они могли уйти. И здесь возникла проблема очень жесткого прикрепления людей к их владельцам. Проблема заключалась в том, что московское самодержавие в силу своей патриархальности, оно не могло обеспечить социальный контроль над населением. Кроме того, то есть оно не могло его проконтролировать, поэтому весь 17 век это бунтажный, это городские бунты, это Степан Разин, это Соловки, это Раскол. То есть оно не могло проконтролировать в силу своей патриархальности. Во-вторых, население в 17 веке стало очень активно осваивать вообще пространство, которое потом станет Россией. И патриархальное самодержавие не могло угнаться за населением. И вот это патриархальное самодержавие, то есть нужна была принципиально иная технология самодержавной власти, чтобы закрепить крепостное состояние. Московское самодержавие породило крепостное состояние, но удержать оно его не могло. Для того, чтобы удержать, нужна была другая технология власти, нужен был другой субъект. Обратите внимание, этот субъект должен был быть современным и отличаться от основной массы населения, иначе не получались крепостные отношения. Я приведу один пример. Дело в том, что вообще крепостная система предполагает, что дети крепостных являются крепостными и детям владельца. То есть это происходит автоматически. Так вот, пока существовало московское самодержавие, каждый раз, когда умирал хозяин, всех крепостных приглашали, и они давали личную клятву, что они будут крепки сыну этого хозяина. То есть отношения-то были еще патриархальные, и крепостных воспринимали как личность. И здесь нужна была такая технология, которая резко отделила бы господствующую группу от основной массы населения. То есть произошло ровно наоборот то, что произошло на Западе. На Западе с 15 по 18 век верхушки навязали свои ценности и свою культуру населению и представили это как национальную культуру. Результат – появление на рубеже 18-19 веков феномена нации. На Руси вышло с точностью до наоборот. Дворяне стали господствующая группа, они превратились действительно в нацию со своим языком. Нация – это социоэтническая группа, которая состоит из индивидов. Это дворянство. А угнетенное сословие осталось народом. То есть здесь не получилось национального единства. Поэтому во время гражданской войны крестьяне и вообще те, кто был с красной стороны, они считали своими врагами любого студентика, любого юнкера, который явно не косил, не был, так сказать, ни буржуем, ни помещиком, но он был представителем враждебного социокультурного уклада. Таким образом, смотрите, что возникает, каким образом самодержавие решило свои проблемы, чтобы зафиксировать крепостное состояние. Что произошло после Петра? Во-первых, в 1762 году Петр III разрешает дворянам не служить. То есть служилый характер господствующих групп русских систем нарушается. Он потом восстановится с 20-х годов в виде номенклатуры. Это опять будет служилая группа. Дальше. В правлении Екатерины крестьяне были доведены до рабского состояния, а ведь это были тоже православные люди, и это потом станет моральной проблемой. Как это? Люди фактически при Екатерине крестьянам запретили жаловаться на своих хозяев. При Екатерине помещики получили право ссылать крепостных в Сибирь. То есть А с другой стороны, и те, и другие православные, то есть формально-то они относятся к одной религиозной традиции, а в социокультурном отношении это принципиально две разные группы. Одна вестернизованная, другая, сказать, другая местная. Что, пожалуй, самым важным было следующее. Для московского, в московском самодержавии господствующие группы, естественно, они потребляли больше и лучше, чем низы. Но потребности господствующих групп были сформированы тем, у Маркса был замечательный такой термин, есть система работ. То есть это хозяйственные возможности данной системы. Так вот, потребности русской верхушки до середины 18 века, условно, они формировались русской системой работ. С середины 18 века ситуация меняется. Русские дворяне начинают жить по потребностям западного дворянства, западной верхушки, то есть по потребностям аграрной системы, где урожайность сам 6, сам 7, где начинается ранняя индустриализация. В этой ситуации, когда дворяне начинают, часть дворян, по крайней мере процентов 20 дворян, начинают жить не по своим потребностям, а по потребностям чужой системы, это означает, да, при Екатерине, что они должны усиливать эксплуатацию. При Екатерине эксплуатация государственных и частных крестьян увеличилась в 3-3,5 раза. И это означает, выражаясь марксистским языком, что вместе с необходимым, с прибавочным продуктом, они должны отнимать часть необходимого продукта. И это потом, в 19 веке, отольется в ситуацию, о которой замечательный наш публицист Михаил Иосифович Меньшиков, которого чекисты убили в 18 году, написал следующее. «Запад поразил воображение наших верхних классов и заставил перестроить всю нашу народную жизнь с величайшими жертвами и большой опасностью для нее. Подобно Индии, сделавшейся из когда-то богатой и зажиточной страны совсем нищей, Россия стала данницей Европы во множестве самых изнурительных отношений. Желая иметь все те предметы роскоши и комфорта, которые так обычны на Западе, мы вынуждены отдавать ему не только излишки хлеба, но, как Индия, необходимые его запасы. Народ наш хронически недоедает и клонится к вырождению. И все это... Все это только для того, чтобы поддержать блеск европеизма, дать возможность небольшому слою капиталистов идти нога в ногу с Европой. 19 век следует считать столетием постепенного и в конце тревожно-быстрого упадка народного благосостояния в России. Из России текут реки золота на покупку западных фабрикантов, на содержание более чем сотни тысяч русских, живущих за границей. Мне очень напоминает сегодняшний день сотни тысяч русских, особенно в Лондонстане. На погашение долгов и процентов по займам. Неисчислимое количество усилий тратится на то, чтобы наперекор стихиям поддерживать в бедной стране богатое культурное обличие небольшой группы. Если вот сейчас фразу, вот ее, эту фразу запомнить, смотрите, он пишет: если не произойдет какой-нибудь смены энергии, она произошла, Октябрьская революция. Если тягостный процесс подражания Европе разовьется дальше, то Россия рискует быть разоренной без выстрела, а скудение, захватив раньше всего прикосновенный к Европе класс, доходит до глубин народных, и стране в таком положении придется иметь мужество отказаться от соблазна или обречь себя на вечный плен. Смотрите, какая штука. Он говорит, либо отказаться от соблазна, то есть либо отказаться от западного потребления, то есть должен быть контроль над потреблением верхов, либо тогда мы попадаем в вечный плен. Вдумываясь в тихий погром, который вносит англо-германская раса в остальное человечество, невольно сочтешь грезу современного антихриста Ницше, грезу о белокуром смеющемся льве, не мечтой безумца, а пророчеством грозным и уже осуществляющимся. Будущее от нас скрыто, но 19 век был непрерывным крушением и цветных, и более вялых бледных рас. Социальное перетирание слабых, рост пролетариата и вымирание его – что это, как не вытеснение остатков древних рас потомством одной самой мощной? Среди самих англичан и немцев идет эта структурная перестройка, борьба человеческих типов. Один какой-то сильный и хищный тип, по-видимому, поедает остальные. Вот здесь я хочу еще раз обратить ваше внимание на две вещи. Если не произойдет какой-нибудь смены энергии. И второй момент. Либо отказаться от соблазна, либо обречь себя на вечный плен. Значит, смотрите, значит, какие возникают противоречия. Какие противоречия возникли у самодержавия петербургского которое логически было решением, возникло как решение проблем московского самодержавия. Но какие были проблемы петербургского самодержавия, которые оно не могло решить? Смотрите, первое противоречие – это противоречие между властью и собственностью. В структурах русской истории, московском самодержавии, петербургском, по реформенной России, каждая следующая господствующая группа, а они все создавались властью, то есть это были функциональные органы власти, она была многочисленнее предыдущей, то есть власть как бы расползалась. А по части собственности, мне удивительно, что наши историки не заметили этого момента, по части собственности каждая последующая группа имела меньше собственности, чем предыдущая. У дворян было собственности меньше, чем у бояр, по реформенной чиновничестве это вообще салариат. 40% вообще не имели собственности. Это первое противоречие. И, то есть... Смотрите, во второй половине 19 века представители власти, у них все меньше и меньше собственности. И тут возникает капитализм. Возникает очаг собственности мощнейший. И это противоречие могло быть устранено двояко. Либо собственность подчиняет себе власть, а вместе с собственностью Россия подчиняется иностранному капиталу. Далее следует разграбление страны и ее распад, о чем пишет Меньшиков. Я вам, кстати, очень рекомендую почитать Михаила Иосифовича Меньшикова. Он есть в интернете. Я цитирую его большую работу, которая называется «19-е столетие». Он подводит итоги 19 века. Это одна из лучших работ на русском языке, которую я читал. Вообще, кстати, кто читал Меньшикова? Очень хорошо, очень рекомендую. Это полузабытое имя. Его расстреляли чекисты, он очень много писал о еврейском вопросе, его в 18 году чекисты расстреляли. Но он успел написать очень-очень много. Значит, второй вариант, второе решение. Власть ставит собственность под контроль и очищается от собственности. Второе противоречие. Противоречие между хозяйственными возможностями страны и потреблением царского дома, буржуазии, аристократии. К концу 19 века это противоречие было очень острым. Тем более, что в Центральной России для того, чтобы прокормиться человеку, нужно иметь было 4 гектара на душу населения. 1913 год 0,4 гектара. То есть это противоречие могло быть разрешено. Либо бесконтрольный рост потребления, дальнейший рост, и значит рост децильного коэффициента, пауперизация основной большой части населения, то есть то, о чем Глеб Успенский писал в своих физиологических очерках. Либо устанавливается жесткий контроль над потреблением верхов прежде всего. Кстати, что и было сделано в советской системе. Наконец, третье противоречие. Между великодержавным статусом России и сырьевой специализацией. Нельзя быть великой сырьевой державой. Кто бы нам что ни говорил тут, что мы великая сырьевая или великая энергетическая держава. Либо ты великая держава, либо ты сырьевая держава. С военно-промышленным комплексом великая держава. Ну, то есть, либо-либо. Ну, все это упиралось еще, все эти проблемы в аграрное перенаселение. И таким образом, смотрите. Задача постсамодержавной власти и постсамодержавной системы. Она могла состояться только в том случае, если она делала три вещи. Первое. Власть очищается от собственности, то есть приходит господствующий слой без собственности. Второе. Устанавливается контроль над потреблением верхушки, и это потребление верхушки должно соответствовать возможностям хозяйства. И третье. Создается мощный военно-промышленный комплекс на основе госсектора. В конце 1916 года представители разведывательного управления Генштаба представили Николаю II доклад, в котором сказали: «Война выиграна, но через 20 лет в Европе будет новая война. Надо готовиться, надо национализировать военную промышленность». Ну, Николай ответил в своей манере: «Ни да, ни нет», и эти люди его списали. Значит, проблема заключалась в том, что в России в начале 20 века не было агента, способного решить вот эти три задачи. Правительство не могло, революционеры не могли, буржуазия не могла, дворяне не могли. У нас буржуазия и дворянство уравновешивали друг друга. Вроде бы у нас было много буржуазных партий, акционерный капитал, но в 1904 году стоимость земли, которая находилась в руках помещиков, на 60% превышала стоимость акционерных капиталов. Кажется, ну помещики такие богачи. На самом деле помещики 40% земли уже заложили в конце 19 века, это раз. Во-вторых, большевики в 18 году были вынуждены признать, что экспроприация помещичьего землевладения не решает проблемы аграрного перенаселения, вообще не решает аграрно-крестьянский вопрос России. В том-то и дело, что когда в тупик в начале, собственно, аграрные первые признаки аграрного перенаселения России появились в конце 18-го, начале 19 века. Уже в правлении Павла появились первые черточки вот этого аграрного перенаселения. В начале 20 века оно было совершенно очевидным. То есть мелкое землевладение нужно было крестьянское на что-то менять. Его можно было поменять только на крупное. Крупное бывает индивидуальное и коллективное. Столыпин попробовал индивидуальное и провалился. Большевики попробовали коллективное. То есть... Коллективизация – это не некий злой умысел. Это большевикам пришлось расхлебывать те аграрные проблемы, которые возникли в первой половине 19 века и обострились во второй половине 19-го, начале 20-го, и которые самодержавие не решило. Так вот, не было в России силы, которая могла, потому что все уравновешивали друг друга. Нужен был толчок, который высвободил бы энергию. Вот то, что Меньшиков назвал «какая-то новая энергия». Толчок пришел извне. Это была мировая война. И субъект, который устроил мировую войну, был внешним. Это был североатлантический господствующий класс, который поставил задачу, несколько задач. Прежде всего, уничтожение империи, потому что имперский принцип и глобалистский принцип взаимонесовместимы. Значит, какие задачи ставил североатлантический господствующий класс в начале 20 века? Первое. Установление контроля над финансами США, потому что финансы США еще не были под коллективным контролем. Это было сделано в 1913 году, когда была создана Федеральная резервная система. Второе. Уничтожение Германии как конкурента англосаксов. Этот процесс растянулся на много-много лет. И, в общем-то, нужно сказать, что после 1945 года, в течение 70 лет, англосаксы провели блестящую операцию, социоинженерную операцию по духовной кастрации немецкого народа. Следующее. Не допустить задачи, не допустить союза Германии и России. Далее. Присвоение ресурсов. Русских ресурсов и раздробление Европы. Но если мы посмотрим, то в принципе ведь такие же цели преследовали и революционеры. Проблема заключалась только в том, что для правых глобалистов, для североатлантического правящего господствующего класса, речь шла о смене одной структуры капиталистической системы на другую, а революционеры хотели создать принципиально другую систему. Поэтому, когда говорят, там, что, скажем, Троцкий возвращался на деньги Рокфеллеров, потому что он был их агентом, не был он их агентом, они играли свою игру. Тактически интересы левых и правых глобалистов совпали. И когда Сталин поломал им эту игру, Сталина ненавидит сейчас и левые глобалисты, и правые глобалисты. Вот есть такой публицист и художник Максим Кантор, вот он написал последняя его книга, вот она вся проникнута, он критикует русскую имперскую традицию с позицией левого глобализма. И поначалу, то есть совпали интересы левых и правых глобалистов. В России происходит революция, причем первая ее фаза была абсолютно интернационал-социалистической. Даешь мировую революцию. Мировая революция очень соответствовала интересам Финнинтерна, потому что мировая революция ломала империи. А потом, естественно, они собирались революционеров поставить к стенке. Революционеры то же самое сделать с буржуинами. Все вышло по-другому, потому что большая система России оказалась не по зубам большой системе капитализм в 20-е годы. Команда Сталина, которая выражала интересы большой системы России, прикончила сладкую парочку проект «Мировая революция» и НЭП. При всех различиях у НЭПа и программы «Мировой революции» есть одна общая черта. И та, и другая стратегия предполагали, что Россия является сырьевым придатком Запада, хворостом для «Мировой революции». И вот в этой ситуации, когда Россия выскочила из этой ловушки и начала строить социализм в одной отдельно взятой стране, то есть воссоздавать квази-империю или принципиально новую систему русской истории, вот здесь этому помогли противоречия, британо-американские противоречия. После того, как в 1929 году из России высылают Троцкого, стало понятно, что проект «Мировая революция» свернут окончательно. Значит, мы работаем над проектом, мы, это британцы, работаем над проектом «Мировая война». И в это же время британцы закрывают от Соединенных Штатов, они от внешнего мира, прежде всего от Соединенных Штатов, они закрывают Британскую империю. Директор Центробанка Великобритании Монтегю Норман закрывает Британию от внешнего мира, Британскую империю. Это 25% мирового рынка. В этой ситуации Соединенные Штаты берут курс на уничтожение Британской империи. И здесь начинается игра, очень хитрая игра, о которой у нас мало пишут, но которая вычисляется на раз, и да и документов хватает. У британцев и американцев были принципиально разные планы. И те, и другие поддерживали Гитлера. Но из этого не следует, что у них был один план войны. Из того, что вырисовывается вот из той схемы, планы были разные. Дело в том, что у американцев, по-видимому, был план, что Гитлер крушит Британскую империю, а вот Советский Союз крушит Гитлера. Поэтому до определенного момента американцы старались сделать все, чтобы не допустить советско-германской войны. Поэтому Конгресс и принял решение, что если Германия нападает на Советский Союз, то США помогают Германии. Если Советский Союз нападает на Германию или позволяет себя спровоцировать, мы будем помогать, тогда мы будем, значит, в одном случае Германии, в другом Советского Союза. То есть команде Рузвельта нужно было не допустить советско-германской войны. У британцев был другой план. У британцев было: Гитлер сокрушит Советский Союз, а затем Великобритания ослабленного Гитлера добивает. В этом отношении поразительное письмо Черчилль написал в 1938 году фон Клейсту. Дело в том, что в сентябре 1938 года немецкие генералы, которые не были посвящены в закулису, и они не знали, что Чехословакию отдают Гитлеру, они опасались, что если Гитлер нападет на Чехословакию, то все, Германии крышка, потому что у Чехословакии была миллионная армия, и немцам нужно было наступать в лесистой местности, где было много дотов, дзотов, и им нужно было наступать, идти в горку. Но они не знали главных вещей, и когда они поставили англичан в известность о том, что они собираются в середине сентября свергнуть Гитлера, Черчилль написал замечательное письмо, в котором писал примерно следующее. Он писал, что ни в коем случае нельзя сейчас расправляться с Гитлером. Гитлер должен напасть на Чехословакию. И это, пишет Черчилль, будет возобновлением мировой войны. Ни в коем случае нельзя мешать Гитлеру, пишет он, в течение ближайших 3-4 месяцев. Вот когда он повоюет 3-4 года, тогда демократии свернут ему шею. То есть ему нужно было толкнуть Гитлера на восток через Чехословакию, а затем его уничтожить. Но это противоречило плану американскому. В перспективе британцы переиграли американцев. Они смогли толкнуть Гитлера против Советского Союза и сломали весь этот план. Но самое главное здесь, это уже произошло, так сказать, потом. Самое главное, что Советский Союз одержал победу и восстановился за 10 лет буквально. И в середине 50-х годов, 56-й, 61-й, все прекрасно. Мы получили, наконец, у нас до 57-го года была проблема, ну, то, что у нас атомные и водородные бомбы были, это все хорошо, но у нас не было средств доставки. И вот в 57-м году у нас появились баллистические ракеты, а побочным продуктом стал запуск спутника. Затем человек в космосе, все, мы обгоняем Соединенные Штаты, казалось, все хорошо. Ну, как в «Мальчишке-мальчише», все хорошо, да что-то нехорошо. Именно в середине 50-х годов начал тикать тот механизм, та мина замедленного действия, которая была связана с противоречиями советского общества. И вот здесь опять же получается схема: каждое приобретение есть потеря, и каждая потеря есть приобретение. Советская система решила вот те три противоречия самодержавной системы, которые та не могла решить, создав определенный тип власти. Но у этой власти были свои противоречия. И эти противоречия, развертываясь, вели эту систему к концу. По крайней мере, к структурному кризису. Давайте разберемся, что это были за противоречия советского общества, советской системы. Первое противоречие было связано с объектом присвоения. Вообще нужно сказать, что любую систему конституирует объект присвоения. Если я отнимаю у кого-то землю, и говорю, это земля моя, пошли вон, я феодал. Если я прихожу и говорю, теперь вы будете работать на меня, вы мои рабы. Я отнимаю, так сказать, волю распоряжаться у людей их телом. Это рабовладение. Если я собственник овеществленного труда, ко мне приходит работяга и говорит, найми меня, то есть я хочу обменять свою рабочую силу на овеществленный труд, который в результате этого будет воспроизводиться как самовозрастающая стоимость, капитал, значит, это капитализм. Вопрос, что отчуждала номенклатура? Этот вопрос, об этот вопрос сломали голову себе масса людей. Как это ни парадоксально, очень важный, по крайней мере, такой метафорический ход решения этой проблемы сделали наши китаисты. Был период, когда нашим китаистам разрешали мордовать Китай. Это был, когда у нас были плохие отношения с Мао Цзэдуном. И вот вышел такой сборник, такой вроде бы «Китай. Традиции и современность». Он посвящен был там трактовка там, какого-то термина китайского, там-то, там проблемы еще чего-то. Но вот в этом сборнике была статья нашего китаиста-аграрника Мугрузина, который написал очень хорошую фразу, как метафора хорошая. Он говорит, китайские чиновники Ганьбу не были владельцами средств производства, но они стояли между средствами производства и населением. Это как метафора замечательно, но нужно только объяснить, что присваивала номенклатура. Номенклатура, если внимательно прочитать устав КПСС, согласно которому Коммунистическая партия Советского Союза объявлялась организация, общественной организацией высшего типа, и остальные организации существовали только в том случае, если они это признавали, и признавали в качестве цели построения коммунизма, это означает, что номенклатура отчуждала социальные и духовные факторы производства. Мы зациклены на вещественных факторах производства, но дело в том, что существуют социальные и духовные факторы производства, то есть внеэкономические. Но проблема внеэкономических факторов заключается в том, что их можно отнять только коллективно, имея некую организацию, например, иерархию феодалов, полис или Коммунистическую партию Советского Союза. Но потребляли это экономический продукт каждый номенклатурщик индивидуально. То есть объект присвоения в условиях советского общества породил противоречие между коллективным характером присвоения внеэкономических факторов и индивидуальным характером присвоения факторов экономических. Как снималось это противоречие в реальности советской? Иерархически ранжированное потребление. Каждая группа номенклатуры имела свой объем потребностей, и эти потребности ставились под жесткий контроль. Причем сначала в 20-е годы за этим настолько плотно следили, что доходило до ситуаций, которые нам могут показаться смешными. Например, в 20-е годы было там две должности в ЦК, инструктор и, по-моему, там помощник инструктора, и им в 11 часов приносили одному чай с лимоном, а другому просто чай. И вдруг между ними вводится еще одна должность. И на политбюро обсуждается вопрос, а что в 11 часов приносить? Нужно обязательно зафиксировать, это нам смешно, но дело в том, что в системе, где нет частной собственности, где каждый ранг отличается от другого, пусть даже страна бедная, молекулярно, вспомните, сказать, как, помните, что когда Сталина хоронили, его хоронили в старом мундире, который заштопывали, вспомните, как одет Киров, как одет Микоян, ведь первые два поколения номенклатурных работников, они очень мало, так сказать, пеклись о быте. Это уже третье поколение. Внуки пришли, которые возненавидели советскую власть именно за то, что она не позволяла им получить то, что они видели в западных журналах. Так вот, решили очень просто. Стакан чая и салфеточка. То есть символически зафиксировать. То есть смотрите, какая вещь. Очень жесткий контроль над потреблением. Но каждый номенклатурный работник хотел потреблять больше, чем ему положено по рангу. И до тех пор, пока работала подсистема страха, до середины 50-х годов, так оно и было. Это не значит, что не было отклонений. Но в принципе, когда люди знали, что если я буду воровать у своего народа, меня объявят шпионом, потому что там английским, потому что власть не могла признать, что народная власть ворует у народа. И очень многих людей просто, так сказать, объявляли там врагами народа, ну, он шпион. Стыдно было признать, что он вор. Один мой очень хороший знакомый, Сергей Норка, дед которого работал, так сказать, в структурах НКВД, он рассказывал, как приятель деда, который участвовал в аресте всех крупных людей, там, типа Бухарина, Зиновьева, Каменева, он рассказывал, что на первый допрос всегда приходил Сталин. И Сталин задавал первый вопрос допроса. Как вы думаете, какой это вопрос был? «Где деньги?» Потому что он знал, что на счетах у этих людей. Я вам, кстати, очень рекомендую посмотреть в интернете. Есть, она есть в Ютьюбе и есть на сайте динамического консерватизма два выступления Сергея Норки. Это тот самый Сергей Норка, который написал большую книгу, это роман «Заговор против России». Дело в том, что Сергей Норка католик, чего он не скрывает. И у него роман о том, как в России к власти приходит российская инквизиция, которая, это написано в 90-е годы, и вдруг люди встают утром и видят, повешен под мостом министр обороны Грачкин, и арестован вице-премьер Гайдан. Вот. Дело в том, потом там очень интересный есть сюжет. Дело в том, что автор служил в армии Саддама в 90-е годы. Там очень тоже интересные вещи. Так вот, так что Сталин задал вопрос, где деньги? Это была борьба, помимо прочего, эти деньги возвращались и становились одним из источников индустриализации. То есть, до тех пор, пока работала подсистема страха, когда номенклатурные работники знали, что им зададут вопрос, где деньги, все это было. С середины 50-х годов процесс, началась эрозия. Кстати, очень показательно, что у нас после 20-го съезда создали такую структуру ОБХСС. Все знают, что такое ОБХСС, да? И в это же время возникает теневая экономика, кстати. И в это же время возникает экономика. То есть по Ахматовой создали управление глав сахара, сахар исчез. И здесь возникла теневая экономика, и тут же ОБХСС появилась. Так вот, в соответствии с двумя краями этого противоречия, после середины 50-х годов, возникли персонификаторы этого противоречия. Одних назвали совершенно ошибочно неосталинистами, других совершенно ошибочно либералами. Неосталинисты не хотели, вообще никто к сталинским временам не хотел возвращения, но неосталинисты подчеркивали необходимость, акцентировали внеэкономические факторы. Так называемые советские либералы, конечно, они не были никакими либералами. Они хотели двух вещей. Они хотели первое, потреблять, то есть трех вещей, потреблять больше, чем им положено по рангу, ездить чаще за границу, и третье, чтобы им за это ничего не было. И вот эти группы очень четко, так сказать, сформировались уже в конце 50-х, начале 60-х годов. Как правило, они между собой не выясняли отношения. Они выясняли между собой отношения так. «Новый мир» против журнала «Октябрь». «Октябрь» — это консервативный, неосталинистский якобы орган, а это либеральный. Или, скажем, дискуссия об азиатском способе производства. Сторонники и противники. Это тоже было выяснение отношений между двумя группами. Второе противоречие. Да, кстати, и в литературе, скажем, у либералов были свои талантливые писатели, но были свои талантливые писатели у консерваторов. У нас их как-то не помнят. Это Кочетов, который написал замечательный роман «Чего же ты хочешь?». Он не так силен в литературном отношении, но Кочетов очень четко показал, что произойдет дальше при той системе, которая существует. И он даже указал на ту компартию европейскую, с которой начнется развал мирового коммунистического движения. Итальянская коммунистическая партия. И был такой замечательный писатель Шевцов, который написал роман «Тля» об интеллигенции. Причем он написал его в 52-м году, он его лет 10 не мог издать. Это к вопросу о том, кто у нас командовал в 50-е годы, либералы или не либералы. И сейчас попробуйте кому-нибудь сказать из либералов сказать Шевцов. Вам обязательно скажут, а вы, наверное, Шевцова читаете там, ну и так далее. Очень рекомендую. Вообще, Шевцов замечательный писатель. Второе противоречие было связано со спецификой власти, очищенной от собственности. Я уже сказал, что власть, которая должна была решить проблемы, о которой сломалось самодержавие, должна была быть властью, очищенной от собственности. Но плата за это очищение очень простая. Это власть не экономическая, не политическая, не идеологическая. Это социально однородная власть. Но эта социально однородная власть должна как-то развиваться. Развиваться она может только сегментацией. То есть любой мелкий клерк, паспортистка в паспортном столе, она носитель вот этой власти, но только вот в микроформе. Значит, по закону средних чисел в однородной среде процесс стабилизируется на среднем уровне. Это уровень в советской системе обкомов, крайкомов и министерств. До тех пор, пока центральная власть была сильна, пока Сталин мог поставить, скажем, в конце 30-х годов он региональных баронов поставил к стенке, но уже с середины 50-х годов процесс пошел так же, как вот с первым противоречием. И по краям второго противоречия сформировались две группы. Централисты и регионалисты, но это не имеет никакого отношения к таким политико-географическим вещам. Речь шла о том, кто в центре, кто за центральную власть, и кто за, и кто акцентирует регионально. Нужно сказать, что уже к концу 60-х годов Центральный комитет партии превратился в координатора между различными министерствами, ведомствами, обкомами, крайкомами, за исключением трех сфер: безопасность, Министерство иностранных дел и оборона. И как вы думаете, вот в паре либералы и неосталинисты, и пара региональные бароны и централисты, кто был союзниками кого? Региональные бароны вместе с кем выступали? С либералами, совершенно верно. Вот это, естественно, в реальной жизни все было сложнее. Были клановые личные отношения, все переплеталось. Но если перевести в чистую логику, то это было так. И союз либералов и регионалов, он потом и взорвет СССР. И, наконец, последнее противоречие. Третье. Между властными и производственными функциями базовой социальной ячейки. Дело в том, что базовой социальной ячейкой советского общества был производственный коллектив. Но ядром каждого производственного коллектива была партийная организация. Вот я, например, пришел в Институт научной информации, который вот сгорел недавно. В 81 году туда пришел. У нас было 27 человек в отделе. 7 это были, так сказать, коммунисты, включая заведующий отделом. Был секретарь, так сказать, партийной организации отдела. И вот это было ядро, которое, так сказать, реально управляло, двигало там кадры и так далее. Вообще считается, что официально принципом организации Коммунистической партии Советского Союза был территориально-производственный. То есть были райкомы, горкомы и так далее, и так далее. Но райкомы и горкомы, они на самом деле просто дублировали советскую организацию, райсоветы и так далее. Реальный принцип организации был производственный. Ну, например, есть Министерство авиационной промышленности, но есть отдел авиационной промышленности ЦК КПСС. И очень и главным был именно производственный принцип. Единственная категория населения советского общества, которая была сугубо по территориальному принципу, это пенсионеры. Человек уходит на пенсию и прикрепляется к партийной организации по месту жительства. Это означает, что, то есть, это уже не активный персонаж, и его можно зафиксировать территориально. О том, что производственный принцип был главным, свидетельствуют два момента. В июле, то есть в августе 91 года Ельцин издал указ номер 14 о департизации. То есть это был приказ вывести партийные организации за пределы производственных коллективов, институтов, фабрик, поликлиник. Все, никаких партийных организаций. Вот есть райком, и ребята, будьте там счастливы. Как ответила Компартия на это? Она ответила на это секретным документом номер СТ-37-1 через косую черту от 13 августа. На странице 1-2 было написано, что указ Ельцина нужно саботировать, а если не удается саботировать, то территориальные организации Коммунистической партии должны функционировать по производственному принципу. Еще раньше попытку разделить партию по территориальному принципу сделал Хрущев. Это он попытался сделать в 1962 году, когда он убрал всех противников партаппарата. Скажем, в 1953 году слетает Берия, уходит в безопасность, как структуру безопасности, как конкурент партаппарата. Затем убирают Маленкова, совет министров уходит как конкурент. И, наконец, в 1957 уходит Жуков. Это значит, уходит армия. И тут Хрущев понимает, что у него нет возможности играть на противоречиях. Он, так сказать, долго думает и своей гениальной головой додумывается до того, что партийную организацию нужно разделить на промышленную, городскую и аграрную, сельскую. Вот это было главной причиной, которая стоила ему его должности. Хрущева скидывают 13 октября 1964 года. В ноябре собирается пленум, который отменяет реформу партии. А совнархозы отменили только в 1965 году. То есть вот это Хрущев покусился на территориальную организацию. Значит, чем было чревато вот это совпадение властных и производственных функций ячейки? Дело в том, что получалось, что здесь был заложен потенциал к социальной деградации, поскольку в функционировании любой ячейки главным были властные или, как тогда говорили, идеологические функции. Вот это было главным. А профессиональные отходили на второй план, опять же, за исключением оборонки, безопасности, хотя там тоже была эрозия. То есть вот эта черта, вот это производное следствие от совпадения ячейки власти и ячейки производства было чревато социальной деградацией. Понимали советские руководители это? Прекрасно понимали. Сталин начал думать о переводе реальной власти советского общества в наркоматы в конце 30-х годов. Потом началась война, потом восстановление, потом Сталину в 45-м году, у него, по-видимому, был инсульт, ему вообще не до того было. Но в 52-м году он реально начал вести дело к реформе, после чего коммунистическая партия оказывалась, по сути дела, министерством идеологии, пропаганды и подготовки кадров. Более того, он нашел себе преемника, это Пономаренко, и все шло к тому, что реальная власть переместится в Совет министров. Поэтому Маленков, преемник, который стал преемником Сталина, Пономаренко они быстро очень задвинули, Маленков, когда выбирал из двух должностей, он сначала хотел две должности взять, первого секретаря КПСС и председатель Совета Министров. Он выбрал председателя Совета Министров, а Берия стал его заместителем. То есть Маленков полагал, что вот оно, дело сделано, дело выиграно. Значит, по краям этого противоречия тоже были две группы, технократы и идеологи. Но победа Хрущева означала победу партаппарата, и последняя попытка что-то изменить, она была, ну, собственно, даже не попытка, а попыточка. Это попытка академика Глушкова в начале 60-х годов внедрить кибернетическую систему управления в советском обществе. Я помню эту фамилию, потому что я читал журнал «Техника молодежи» в 60-е годы, и об этом много писалось. Академика Глушкова начали уничтожать. И наши номенклатурщики, особенно либеральная часть их, и американцы. Значит, все наши экономисты видные, там Либерман, еще кто-то, они начали говорить, что это полная ерунда. Будущий академик Арбатов, а тогда он был просто, так сказать, сотрудником, по-моему, международного отдела ЦК КПСС, если не ошибаюсь, он написал специальную записку, в которой написал, что мода на электронно-вычислительную технику в США проходит. Это вчерашний день, даже не надо заморачиваться. Предложение Глушкова носит вообще несерьезный характер. Но главный удар нанесли американцы. Они знали, что делать. Time опубликовал статью. Академик Глушков хочет заменить Политбюро кибернетической системой управления. Это был страшный, кстати, этим не обошлось дело. На Глушкова было два покушения, когда он был за рубежом. То есть это был опасный человек. Кстати, в мини-варианте это повторилось в 1973 году в Чили. Последней каплей, которая уже, так сказать, после которой переворот стал неизбежен, дело в том, что Сальвадор Альенде решил пригласить Страффорда Бира, это был такой английский кибернетик, который должен был создать кибернетическую модель управления чилийской экономикой. И из этого могло кое-что получиться при всех проблемах чилийской экономики. Но Глушков предлагал дело, и его очень быстро задвинули. Но обратите внимание, как сплотились советские либералы в науке и в политике, и американцы, чтобы не допустить вот этот прорыв Глушкова. Нужно сказать, кстати, что до конца 60-х годов мы очень здорово обгоняли Соединенные Штаты в области электронно-вычислительной техники. Однако потом были два решения Политбюро ЦК КПСС 68-го и 73-го года, что мы не будем развивать свою собственную электронно-вычислительную, так сказать, систему. Но подтекст был такой: мы все украдем. Все украдем, не будем мы тратиться на это. Я думаю, что это сделано было совершенно понятно, так сказать, тогдашней пятой колонной, потому что они заблокировали очень важный вариант развития советской экономики, направив ее в нефтяной, что в конечном итоге привело к кризису и краху. Значит, вот все эти противоречия, о которых мы говорим, я подчеркиваю, они вырастали из той системы, которая возникла как ответ на противоречия самодержавия. Но они, в свою очередь, порождали свои противоречия. Были ли эти противоречия смертельны для советского общества в 70-е годы? Нет, не были. Но советское общество переживало структурный кризис. Когда общество переживает структурный кризис, его можно столкнуть в системный. Что и сделали заинтересованные лица внутри страны и за ее пределами, сыграв на этих противоречиях. Мне не хотелось бы сейчас говорить на тему противоречий постсоветского общества, потому что это еще не система. Постсоветское общество – это 25 лет самовоспроизводящегося разложения позднесоветского общества. Пока что ничего нового не создано. Но поразительным образом, так же как наша власть очень любит, я называю это МФБ-комплекс, МФБ – это монархизм, феврализм, белогвардейщина, это видно, вот, сказать, во многих вещах. Также она воспроизвела противоречия позднего самодержавия. Это противоречие между великой державностью и сырьевой ориентацией, это нерешенность целого ряда других проблем. Это проблема, кстати, власти собственности. Но она у нас сейчас вылезла очень интересным образом. Я об этом говорил, но я скажу об этом еще раз, поскольку это важный момент. У нас сейчас очень многие говорят, что у нас неофеодальное общество. Это полная чушь. Никакого неофеодализма у нас нет и даже не пахнет неофеодализмом. У нас другая очень интересная система. У нас система, при которой процесс первоначального накопления блокирует процесс капиталистического накопления. В результате возникает ситуация, когда некапиталистическая форма накопления блокирует капиталистическую, и возникает общество каши без четких социальных групп. И, то есть возникает проблема власти и собственности. И власть оказывается важнее собственности, потому что приходит к власти новый губернатор в крае и начинает отнимать собственность у тех, у предшественника. То есть остается проблема власти, воспроизводится проблема власти собственности. Воспроизвелась проблема потребления верхушки не по возможностям данной системы, а по возможностям капиталистического общества. Кстати, это уже было проблемой в конце советского общества, потому что Стас Намин, внук Микояна, вспоминает, как дед приехал из Греции и сказал: «Я думал, я живу ого-го, оказывается, я живу как простой греческий инженер». Но для Микояна это не была проблема, а вот для внуков номенклатуры это была уже проблема. Кстати, очень показательно, что первые диссиденты вышли из среды третьего поколения наших номенклатурщиков. Им очень хотелось жить как за рубежом. Но я не буду сейчас вдаваться в постсоветское общество, потому что это отдельная тема. И повторяю, это не отдельная система, а мы говорили о системах. Собственно, это все, что я хотел сказать. Единственное, что еще хочу подчеркнуть. В том, как развиваются системы, нет ничего мистического. Развитие – это очень простое. Возникает система, она возникает только в том случае, если она решает противоречия предыдущая система, а дальше у нее возникают свои проблемы, причем проблемы краткосрочные. Она решает свои краткосрочные проблемы, но решает такими средствами, которые порождают среднесрочные проблемы. Среднесрочные проблемы какое-то время, сказать, удается решать, а потом они приобретают острый структурный характер, и их тоже решают, но их решение порождают долгосрочные проблемы. А вот долгосрочные проблемы ни одна система решить не может. Долгосрочные проблемы решает уже другая система. Собственно, то, что мы посмотрели на эволюцию русской истории, она это показывает. Но здесь важно понять вот что. В русской истории была очень четкая логика, но эта логика не такая, как у западного общества, не такая, как у китайского, индийского или исламского общества. Это принципиально иной вариант развития, который требует для себя особой теории, или, как Пушкин говорил, русская история нуждается в своей собственной формуле. Поэтому есть такой историк Доминик Ливен, он, кстати, потомок нашей замечательной разведчицы Ливен, которая еще в 1820-е годы доносила в Россию, что королева Виктория не является дочерью того человека, который считается ее отцом, и поэтому нелегитимно. Так вот, Ливен живет в Англии, и, сказать, он сейчас натуральный англичанин, и у него есть такая книга «Империя и ее противники». И он написал такую фразу очень интересную. Он сказал, что нам нужно прекратить, нам, историкам вообще, писать историю как англосаксонское самовосхваление, написанное в немецкой манере. Вот прежде всего мы должны понять, что в нашей истории есть своя логика. Когда там говорят: о, это опять разговоры об особом пути России. Но если особый есть путь у Европы, у Китая, то почему не должно быть особого пути у большой системы под названием Россия? Вот я попытался какие-то вещи наметить, связанные с противоречиями. И я акцент сделал на противоречиях, потому что именно противоречия движут системы. Собственно, вот это все, что я хотел сказать. Если есть вопросы, я на них попробую ответить. Спасибо. Да, пожалуйста. Да, можно. Громко, чтобы все слышали. А у нас второго микрофона нет? Ладно, аудитория позволяет. Я вот долго думал над этим и пришел к такому выводу, к мысли, что для того, чтобы решить такую проблему, чтобы у чиновников не было соблазна иметь много собственности, заниматься подружествами, семействами, может быть, применить такой своего рода орденский принцип. Хочешь быть чиновником, нельзя иметь семью. Не будет семьи, понятно. Потом не будет соблазна там продавать, Да. Да. Знаете, как ответил бы вам товарищ Сталин на это? Мы не можем согласиться с такой точки зрения. Не этому нас учила партия, не этому нас учил великий Ленин. Понимаете, нельзя людей лишать счастья. Понимаете, нельзя. Я уже не первый раз слышу эту точку зрения. Нужна такая кастовая организация, но в такой жесткой, вот без семьи, это такой крайний вариант. Но дело в том, что вы сказали фразу «орденский». Это правильная вещь. Дело в том, что, может, к сожалению, может, к счастью, орденские структуры – это не наша традиция. Вот не получается у нас ордена создавать. У нас получается создавать опричнины. У нас получается народная война. Кстати, обратите внимание, 19 век, Крымская война, Россия проигрывает. Война с Турцией 77-78 годов. Это такая победа, которая не красит. Дальше, русско-японская война. Война 14 года. А вот война 12 года и Отечественная война – это народные войны. Россия выигрывает народные войны. Это проблема в том, что у нас никогда не было сильного военного сословия. У нас чиновники, бюрократы. А вот военного сословия как такового не было. Кстати, у китайцев то же самое. У китайцы выигрывают народные войны, а вот японцы крупные войны проигрывают. А вот, сказать, там, где достаточно военного сословия, они выигрывают. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу. Понимаете, я думаю, что... Вот это на самом деле не решение проблемы, поскольку, повторяю, здесь людей для того, чтобы они, то есть мало того, что они лишаются счастья, я не думаю, что люди, лишенные счастья, могут нормально, успешно функционировать, понимаете? Вот, да. Ну а что они тогда остались? Я думаю, что, вы знаете, вот в советское время была попытка создания советского контроля над этими организациями. Другое дело, что партаппарат этот советский контроль устранил. И вы знаете, что в начале советского, у Маяковского есть стихи, я верю, что ЦК и ЦКК грядущих лет. Значит, был Центральный комитет партии и Центральная контрольная комиссия. Они были равны. Но после, в середине 30-х годов, когда Сталину пришлось бороться за свою жизнь и бороться против Ленинской гвардии, ЦКК стала подчиненным органом ЦК. Это так вытекало из логики, понимаете? Вот здесь такова ситуация. Вообще никто не придумал такого устройства, ну, идеального устройства. Вот недавно я беседовал с группой людей, и один из участников предложил некую такую вот коммунистическую формацию, посткапиталистическую, на что я сказал, что уже сейчас капитализм задал очень жесткие рамки, ограничивающие. Вот уже сейчас понятно, каким будет посткапиталистическое общество. Вопрос только в том, какой вариант победит. Более демократический, менее демократический. Потому что капитализм уже заложил основу для самоотрицания. И другая система встанет, только если она сыграет таким образом. Поэтому то, что вы предлагаете, оно... Знаете, у японцев есть поговорка. Рыба в чистой воде не водится. Вот, к сожалению. Но я по-другому не могу ответить. Да. Владислав, успешный байк. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос из двух частей. В условиях глобальной перестройки, да, ресурсов, для большой системы России, куда сейчас стоит наше поколение вкладывать деньги? Евро, доллар, нефть, газ, золото. И что будет с Питером, уйдет он под воду, спасет его сам? Ну, насчет Питера, я не знаю, уйдет он под воду или нет. Что касается во что вкладывать в образование. Вы знаете, в России... У нас никогда не будет в части частная собственность. Может, это хорошо, может, это плохо. У нас, то есть, вот в материальное вкладывать не стоит. Я бы в России, я считаю, вот я, так сказать, всем своим знакомым говорю, что нужно делать с детьми. Детям нужно давать хорошее образование и учить воинским искусствам, чтобы они умели стрелять. Потому что в России, вот традиционно, дело в том, что вот выше головы не прыгнет. Есть три русские профессии. Воин, инженер и ученый. Мы не умеем торговать. Это не хорошо, не плохо, просто вот мы не умеем. Вот это наши генетические профессии. Воин, инженер, ну может еще какие-то, но базовые три. Воин, инженер, ученый. То есть это, выражаясь индийским языком, профессии брахманов и кшатриев. Вот. Когда-то были земледельцы, сейчас другая эпоха. вкладывать нужно прежде всего в образование и в здоровье детей. Меня тут как-то у меня был вебинар, и меня спросили, что вот как воспитывать детей, что им оставлять. Но я могу только повторить, что я сказал, что первое, то, что это здоровье. Если дети рождаются нездоровыми, то нужно, так сказать, их вытаскивать под здоровье. Вторая вещь. Это целостное мировоззрение, чтобы ни одна сволочь не могла вашим ребенком манипулировать. Чтобы, и очень четкое понимание добра и зла. Никаких этих разговоров, вот эти, что зло относительно, добро относительно, ничего подобного. Дальше. Это, безусловно, хорошее образование, профессионализм, потому что свободным человеком только может быть профессиональный человек, который может своему начальнику сказать: бумажечку твою я махорочкой набью, и я пойду и воспроизведусь в другой структуре. Но дальше, так сказать, дальше. Вот первые три нематериальные. Дальше материальные вещи, начиная от недвижимости и заканчивая фамильной библиотекой. Я настаиваю на фамильной библиотеке, потому что что-то мне подсказывает, что в какой-то момент интернет и вся эта информация, так сказать, оцифрованная, она рухнет. И окажется, что и книг нет, и другого нет. Поэтому фамильная библиотека должна быть. Вот. Ну, на другие вопросы я вам не могу ответить по поводу Питера. Ну, не знаю. Сейчас, стоп. Давайте сначала пройдем, кто не задавал, а потом уже по второму кругу. Так, давайте вы. В многонациональном обществе могут быть национальные противоречия. Но вы знаете, какая штука? Вот обратите внимание, вот русские – это держава, образующая этнос в России. Но когда нам говорят про русский национализм, кто такие русские националисты? Это в основном маргиналы, потому что в России национализм так и не сформировался. Дело в том, что есть еще вещь более серьезная, у меня нет ответа на вопрос, это хорошо или плохо. Дело в том, что в России не сформировалась русская нация. Почему это произошло? Нация – это такая социоэтническая группа, кирпичиком которой является индивид. Нация не может состоять из каст, она не может состоять из общин, она не может состоять из полисов. Например, в современной Индии лояльность на уровне штатов, то есть бывших княжеств, она выше, чем общеиндийская составляющая. Поэтому Эммануил Валлерстайн лет 15 назад поехал в Индию и начал там прикалываться, выступил с докладом «Does India exist?» – существует ли Индия? Но индийцы обиделись, но он правильный вопрос задал. Индия существует как совокупность штатов. Так вот, смотрите, что в этом плане было в русской истории. У нас существовало до советской власти община. То есть община, лояльность была общинная, а не национальная. А потом возникла советская общность, как общность нового типа. Там тоже не развивался русский национализм. Парадокс Советского Союза заключался в том, что власти из центра развивали национальное самосознание окраин, начиная от Латвии и заканчивая там Киргизией. А в центре не сказать, русский национализм всячески, сказать, глушился. То есть русские до конца не сформировались как нация. Поэтому у нас национализм – это маргинальное явление. То есть, что я хочу сказать. В России серьезных национальных проблем никогда не было. Если сравнить с Западной Европой, где действительно есть серьезные национальные проблемы, или в Соединенных Штатах, то у нас это противоречие, если и было, то оно было там на втором, на третьем, на десятом плане. Оно никогда не было базовым. В России не только веротерпимая, но и национально терпимая страна. Так сложилось исторически. Не потому, что мы такие хорошие. Так сложилось исторически. Иначе бы мы не выжили вот в этих условиях. Давайте. Такой вопрос. Вот мы здесь стабилировали. Должны быть какие-то энергии. Меньшиков, да. Да, Меньшиков. Если не будут какие-то энергии, то... Меньшиков писал в начале 20 века. Энергии пришли. Это была Октябрьская революция. Да. Вопрос. Как вы считаете? Сейчас тоже уже настолько надеялись противоречия, что тоже нужны вот эти энергии? И есть ли вообще источники энергии? Откуда это? То есть есть ли субъект? Да? Вы знаете, вот здесь ситуация похожа на начало 20 века. У нас тоже в значительной степени патовая ситуация. У нас нет силы, которая может решить проблему. Но вот украинский кризис, который на самом деле является проявлением американской агрессии против русского мира, он может создать ситуацию, которая высвободит очень серьезные силы, которые могут поменять ситуацию. Потому что олигархическая система на долгосрочное противостояние Западу не способна. То есть, либо здесь не будет олигархической системы, либо здесь не будет России. Вот. И, кстати, я очень рекомендую в газете «Завтра», сейчас Михаил Делягин печатает замечательный цикл портретов наших либералов. Шувалов, Волошин. Я вам очень рекомендую. Он будет делать книгу в библиотеке Изборского клуба, а может быть, нашей серии «Игры мировых элит». Я вам очень рекомендую. Там с большой любовью прописано. Тем более, Делягин работал в правительстве когда-то. Он изнутри это все знает. Так что я рекомендую вам это прочесть. Есть. Да. Вот вы не раз говорили в своих лекциях, что... Сейчас, извините, с Набиуллиной он вообще учился в одной группе когда-то. Вы не раз говорили в лекциях, что советский коммунизм в 80-е годы испытывал структурный кризис. Потом его остановили в системе. Отсюда вопрос. А вот в качестве образа будущего может ли выступать иная структура, которая не состоялась, советского коммунизма? Думаю, что нет. Я думаю, что... То есть СССР-2, вы хотите сказать, да? В иной структуре, которой не было. Которой... Вы знаете, я бы так сказал, что вот реставрировать ничего в истории нельзя. Ну, мы должны создавать принципиально новую систему исторической России. То есть это должна быть историческая Россия. Единственное, что... Ситуация сейчас осложняется вот чем. Смотрите, мы с середины 16 века топали в параллель с Западом. То есть был единый европейский субъект, у которого было лицо. У западной части было такое тримурти, выражаясь на хинди, тримурди. То есть это капитал государства и закрытые структуры. А у нас была самодержавная власть, как бы она потом ни называлась, там коммунизм. Или, хотя коммунизм значительно более серьезная и сложная вещь, чем самодержавие. Потому что советский коммунизм как система возник и как отрицание самодержавия, и как отрицание капиталистической системы. То есть почему коммунизм не дается, сказать, никак не удается его теоретически концептуализировать, потому что эта задача на порядок сложнее теоретически. С одной стороны, советский коммунизм как система – это очищение русской власти полной от собственности, а с другой стороны, это реализация левого якобинского проекта на русской почве. На французской почве, на европейской его не удалось реализовать. Так что, смотрите, что было с середины 16 века. Полный параллелизм в развитии этого субъекта. Голландский цикл накопления капитала и гегемония Голландии. А у нас московское самодержавие. Они вместе уходят в прошлое. Возникает Петербургская империя и гегемония Великобритании. Британский цикл накопления капитала. Они уходят вместе и возникает американский цикл накопления капитала и Советский Союз. И самое интересное, что они уходят вместе. Причем... Гегемония США как государства заканчивается в 1975 году, и мы их подталкиваем, сказать, в прошлое, сказать, толкаем их Вьетнамом. Дальше возникает США как кластер транснациональных корпораций, она обрушивает Советский Союз и получает 10-15 лет жизни, но сейчас она тоже едет. Но дело в том, что это была эпоха восходящего развития и русской системы, и капиталистической. Сейчас это вместе едет вниз. И поэтому сказать, что будет после, мне, конечно, хотелось бы видеть, что это новая структура исторической России. Но это может быть все и по-другому. Это может быть мир анклавов, очень-очень разных. Поэтому сейчас прогнозировать очень трудно. Заканчивается система. Понимаете, это примерно как если бы мы с вами оказались в конце системы под названием античность и размышляли, так сказать, о будущем. А переменных очень много. Кто придет? Придут то ли арабы придут. Тут добавок ко всему геоклиматическая нестабильность 200 лет, которая длилась и благодаря которой ислам, собственно, и поднялся. То есть... Мне милее была, конечно, новая структура исторической России, но процесс исторический может пойти по совершенно другому варианту. И в этом плане я считаю, что готовиться нужно к совершенно разным вариантам. То есть подготовка должна быть такая, которая может реализовать, например, русские диаспоры, русские анклавы. Хорошо, если будет историческая Россия и ее анклавы, но можно себе представить, что после катастрофы возникнет вообще мир анклавов. И тогда нужно будет быть система взаимосвязанных между собой русских анклавов, российских, как угодно, которые уже не будут вполне русскими, потому что вообще очень трудно говорить, что будет после катастрофы, но я говорю русский, это анклавы, основанные на такой традиционной для России социальной ценности, как социальная справедливость. Далеко не во всех обществах есть такая ценность, как социальная справедливость. Например, в индийской системе ее нет. И китайцам, в общем-то, они поймут, что такое социальная справедливость, но у них ценности все же другие. Давайте. Сейчас левая часть тоже будет. Геоклиматических? Я очень серьезно отношусь к возможности геоклиматических катастроф. И к ним очень серьезно наши относятся геополитические противники, которые разрабатывают эту тематику очень и очень интенсивно. К этому нужно тоже быть готовыми. Понимаете, вот с одной стороны страх, а с другой стороны прелесть нынешней ситуации, это уже как относиться, заключается в том, что сейчас столько... Есть не только целый ряд социальных таких факторов, которые могут изменить все, но и геоклиматических. Поэтому нужно быть готовыми сыграть в любой ситуации. У меня единственная надежда на то, что, ну не надежда, а практически уверенность, дело в том, что российский вариант, он очень хорошо приспособлен для кризисных ситуаций. Вот мы умеем в этих ситуациях выживать, в отличие от противоположной стороны. Поэтому, скажем, у нас до сих пор, ну, один пример приведу. В одной западноевропейской стране одна моя знакомая делала бронхоскопию. Там все чисто, все идеально, под наркозом делается. Первый раз занесли пневмокок, второй раз стафилококк. Она делала то же самое в России. Зашла в поликлинику, там, в общем, там пол неровный, вышел такой здоровый мужик, говорит, давай садись сюда. Она говорит, а наркоз? Он говорит, это что, наркоманка, что ли? Он сделал без наркоза, потом объяснил, почему. Потому что и дело в том, что поскольку у нее рецидивы, и вот эти, много наркоза не надо. Но он сделал без наркоза бронхоскопию, но он сделал так, что она, ну, почувствовала, конечно, это значительно хуже, чем гастроскопия, бронхоскопию делать. Вот, те, кто делал, знают. Но он сделал настолько изящно. И он мне объяснил, что у нас санитарные нормы до сих пор в 2-3 раза выше, чем в Европе. В Англии, например, если вы придете и скажете, прям, ну совсем я плохо чувствую, вам рекомендуют парацетамол и никаких антидотов по печени и по этому самому, так сказать, по желудку. Вот на тебе парацетамол и иди. Но это уже будет, когда у вас будет 40, и у вас будут вот так вот глаза конвергентны, как у волков, ну погоди. Я понял. Во-первых, я помню, вы мне дали свою работу, просто у меня руки до нее не дошли из-за командировок, но я все помню. Вот, это первое. Второе. Знаете, я думаю, что рано или поздно, конечно, Новороссия станет частью России, но сначала, я думаю, будет реализован приднестровский, скорее, вариант. Вот мне так кажется. Вот. Ну и я думаю, что вот из того, что я читал сегодня утром, уходя на работу, правда, очень, очень рано, там, кажется, началось новое наступление, которого, в общем, можно было ожидать. Вот. Но я думаю, мне почему-то кажется, что это наступление будет, скорее всего, последним. Я думаю, что на этом наступлении Украина сопанется. Вот. И пойдут те процессы, которые и, собственно, и должны, так сказать, пойти. А в случае, если вот пойдет доставка и будет хорошее отношение, возможен ли повтор сценарий с Абхазией? Не знаю. Знаете, вот вопрос не ко мне. Я думаю, что и... Понимаете, я уже говорил в одном из своих выступлений, из наших бесед, потому что я рассматриваю все-таки это не как лекция, а как беседы, поскольку взрослым людям лекции читать странно. Знаете, в соответствии с нашим взаимодействием с окружающим миром, есть две группы, но это опять же теоретическое упрощение, все сложнее, но есть две базовые группы в правящем слое Российской Федерации. Одну группу я называю приказчики, это те люди, которые готовы сдать страну транснациональным корпорациям, и они по наивности полагают, что они так и останутся, приказчики. Они не понимают, что их вышибут, и будут здесь другие гауляйтеры совсем. А вторая группа – это контролеры. У контролеров нет расхождений с приказчиками по поводу экономической политики, неолиберальный курс. но они хотят сами контролировать эту территорию, они не хотят транснациональным корпорациям это отдавать. И более того, украинский кризис показал, что они очень далеко готовы зайти в этом направлении, но здесь возникает противоречие. Если ты контролер, то ты не можешь проводить неолиберальную политику, потому что ты должен иметь поддержку со стороны населения для противостояния приказчикам и их хозяевам. Вот я думаю, что если вы посмотрите, то у нас идет очень такая борьба между различными группировками. Это даже видно по, ну, в сфере культуры. Вот недавно вручали премию Ника, и вручили этой кликуше Лии Ахеджаковой, которая кричала в экран по поводу Савченко: «Наденька, держись!» Вот ей вдова Ельцина вручила приз за честь и достоинство. Это одна команда. Есть, сказать, другие команды. Но я думаю, в любом случае Новороссия никогда уже не будет частью Украины, потому что, во-первых, такого государства нет, Украина. Это даже не колония, это есть территория, подконтрольная американцам, сказать, территория, которая, кстати, очень плохо склеена, и которая будет сыпаться. Вот. Но сказать, когда она станет территорией России, ну, вряд ли кто, сказать, скажет. Да самое главное, чтобы был поставлен жесткий заслон, и чтобы, так сказать, враг не мог его пройти. Да. Меня зовут Константин, я там из Эстонии. И спасибо. Вопрос следующий. То есть вы сказали, что в свое время номенклатура, часть партии, везде могла развалить СССР. Соответственно, в партии было свои аналитики, разведка, финансы. Я попробую чуть. Они не хотели разваливать СССР. Они хотели отодвинуть КПСС, но они могли это сделать с помощью только Запада. А Запад этот процесс перехватил, и был разрушен СССР. Да. Но логика такая, что вот сейчас, мы сейчас наблюдаем, это то, что вот, ну, я имею в виду, это была структура, да, люди определенные, да, и те, кого показывают телевизор, что они владеют там заводными пароходами, то они не имеют власти реально, это другое. И вот они откатились от Запада, поняли, что их большую силу не били, переделали свой цель, спасибо. Или они строили свою верхушку, да, и в эту глобальную парадигму, и теперь здесь в России реализуют новый глобальный проект, потому что каким-то конструктивным личным Америка не в состоянии выполнить. И вот эта дуальность, которую вы показываете, является просто пыль в глаза, потому что много тоже влияли и ну, президент или власть не делает того, что должна делать сейчас, делать сейчас. То есть ваш, в чем ваш вопрос тогда? Вопрос в том, что сейчас то, что мы наблюдаем, это все-таки становление новой исторической России, или это все-таки история глобального проекта? Вы знаете, это и то, и другое. Я вам поясню это вот каким примером. Значит, есть такой фильм, сериал «Рим». Ну и там такой есть, я думаю, что он вымышленный диалог, но он очень четкий. Дело в том, что Цезарь пошел играть в политику, потому что ему нужно Крассу было вернуть долг. Вот. Это было единственное. И, значит, он занимался политикой, так сказать, там, гальские войны, все, он набрал денег, и Красса стал раздражать вся эта его активность. Он говорит: слушай, ну все, хватит, ты, игра закончена, ты отдал деньги. А Цезарь говорит: а я уже не играю. Это другое. Вот дело в том, что это может быть и то, и другое. Вот смотрите, в 30-е годы в Британии было три группировки. Одна была группировка, это имперцы, которые хотели толкнуть Гитлера: вот воюй с русскими, главное, мы отдадим тебе Европу, главное это не государство Британия, а главная империя. Вторая группа, это главное государство Британия. И третья группа – это глобалисты, которые, бог с ней, с Британией, мы сейчас с американцами создадим англо-американский истеблишмент. Вот три группы. Они, у них были реальные противоречия. С Гитлером вели дела имперцы. Они одновременно играли две игры. С одной стороны, они пускали Гитлеру пыль в глаза, создавали впечатление, что это реальное противоречие. А с другой стороны, они реально боролись друг с другом за то, то есть игра шла в двух плоскостях. Мы вместе обманываем Гитлера, но здесь мы вдобавок ко всему еще и выясняем, кто из нас победит. Глобалисты победили и имперцев, и британцев. То есть то, что происходит сейчас, вы знаете, я из того, что я знаю, прожив 63 года, о России, о внешней политике, я уверен, что вот акция по Крыму, ну, невозможно было не согласовать ее или, скажем, поставить в известность часть, так сказать, мировой верхушки, что это такая, вот такой шаг. Ни один политик в мире, ни Обама, ни один политик в мире не может предпринимать такие шаги без учета мнения серьезных игроков. Понятно, что весь украинский кризис в значительной степени спровоцировал, так сказать, Китай, и это их колоссальный экономический и политический успех. И тем не менее, мы, вот когда Путин говорил, приходилось все решать в течение там полутора часов и так далее. И я помню, как выступали Нарышкин, Матвиенко, они были совершенно ошарашены, то есть их поставили, так сказать, перед фактом. Конечно, у меня впечатление, у меня нет прямых доказательств, но у меня впечатление, что с помощью украинского кризиса одна часть мировой верхушки, то есть это моя версия, как написал один человек, который написал свою версию Октябрьской революции, и снится мне сон, вот и снится мне сон, потому что прямых доказательств нет. Одна часть мировой верхушки объясняет другой части мировой верхушки, что вот будет вот так, с помощью России. Россия реализует здесь свою игру абсолютно. Вот. И играет настолько запутанная. Ну, например, за две недели до падения в Альпах вот этого самолета немецкая разведка на границе Словакии и Украины задержала человека из очень крупной корпорации Vanguard с огромным количеством прекрасно сделанных фальшивых долларов. Это американский человек. Американцы его потребовали. Немцы сказали: а поди-ка ты домой, лицо свое мой. Они еще раз потребовали. Им тоже самое сказали. А потом упал самолет. Причем, вы знаете, когда вот люди, которые дают официальную версию, они, по-видимому, просто вот людей за идиотов считают. Понимаете, когда пилот, такие случаи бывало, так сказать, к сожалению, бывали, когда пилот совершает самоубийство вниз, в пике. Здесь самолет 8 минут снижался. Его, это было так, как будто бы его перехватили киберсистемами управления и его вели. Причем сделано это было сознательно, чтобы показать: ребята, у вас 40 лет самолет не били с ними, вот теперь будут биться, потому что не надо хватать кого ни попади. И вот эти противоречия, они серьезные, потому что мировая верхушка не едина. Есть действительно условно то, что мы называем Ротшильды. Кто такие Ротшильды? Это топ-менеджеры очень большой группы, где очень серьезные люди: Рейдинги, Сэмюэли. На слуху есть эти фамилии, Рейдинг и Сэмюэль? Нет. Есть на слуху фамилия человека Финк, а у него, между прочим, за ним 4 триллиона долларов, это больше, чем в Федеральной резервной системе. Кто слышал про Финка? Посмотрите его в интернете. Вот, и у меня доска есть. Посмотрите в интернете фонд, который называется вот так. Если вы помните, года два или три назад была публикация швейцарцев, математиков. Они вычисляли ядро корпораций. Вот, и в этом ядре есть суперядро, там 15 банков, которые контролируют 40% всего мирового богатства. Вот эти ребята контролируют 10 из этих 15 банков. Много? Много вы слышали об этом? Нет, у нас все уперлись. Ротшильд и Рокфеллер. Да, действительно Ротшильд и Рокфеллер. Но нужно помнить, что это... Но некая формула, за которой скрываются значительно более серьезные вещи. И уж Ротшильды не могут быть главными хотя бы потому, что еврейский мир делится на три группы. Ашкеназы, это восточноевропейские евреи, это Ротшильды. Затем сефарды, но самые крутые, так называемые римские евреи, это те евреи, которые приехали в Римскую империю и Византию с первого века до нашей эры по шестой, во времена Юстиниана. Вот, например, из этой команды Барухи. Поэтому Барухов, даже если будет меньше денег, чем у этих, чем у Ротшильдов, статус их все равно будет выше. Что? Я сомневаюсь очень. Я сомневаюсь. Это ничего не значит. Надо смотреть. Скорее всего, сефард. Сейчас, давайте вот с этой стороны поспрашиваем. Игорь Цыпровский. У меня такой вопрос. Вы говорили, что капитализм. Определение, как будет дальше развиваться. Он задал параметры самоотрицания, да. Ну, или будет более демократическое, или более радикальное развитие. В то же самое время существующая система включает в себя элиты, государственные, надсистемные блоки. Да. Этот надсистемный блок, он, конечно же, базируется на некоторых силовых структурах, да? Аналитика, разведка, финансы. Видите ли вы какие-то признаки, если вариант пойдет по более демократическому и радикальному, есть ли противоречия с тех силовых органов, которые сейчас поддерживают этот мир. Я понял вопрос. Вы знаете, я думаю, что противоречия будут вот этим людям, которые наверху. Ну, им-то как раз в их интересах наиболее консервативный, кастовый вариант с заменой вообще с заменой религии на магию. Я думаю, прежде всего, противоречие будет между представителями старых денег и молодых денег. Вот молодые деньги, они все нулифицируют, безусловно. Это начиная от всяких Гейтсов и этих самых Баффетов, и заканчивая нашими олигархами. Вот. А вот эти ребята, они договорятся. Вы знаете, вообще любые системы, если взять, например, Европу 17 века, Европу 19 века, как правило, все решается компромиссом между разными группами. И, в общем-то, старые группы никуда не уходят. Ну, например, 70% промышленности Германии принадлежит аристократии, а не буржуазии. То есть нам нарисовали схему, либералы и марксисты, буржуазных революций, там теснят промышленный капитал, теснит там сеньоров-феодалов. И как-то здесь выпал финансовый капитал, который финансовый капитал очень как раз заинтересован был в рабочем движении, который долбит промышленников, и промышленники бегут к финансистам за деньгами. То есть в этом отношении финансисты были очень заинтересованы в развитии рабочего движения. Я сам из Киева, из Осло, у меня есть товарищ, занимался информационной аналитикой. Этот императив, который позволит им договариваться. Можете его сформулировать? Императив очень простой. Большие и старые деньги не уничтожают никогда друг друга. Эти люди существуют уже в течение 3-4 столетий, и до конца они друг друга не добивают. Добивают только выскочек, типа Кеннеди. Вот. Эти люди, это единая система. Кроме того, не надо забывать, что есть еще один очень сильный скрепляющий момент. Это европейские аристократические и монархические группы. Это голландская монархия до сих пор, между прочим, голландская монархия владеет значительной частью Нью-Йорка, потому что Нью-Йорк это был новый Амстердам сначала. Дальше. Это британская голландская монархия. Это старые гвельфские роды. Например, Фиатом командует семья Аньели. Это гвельфская семья с 14 века. А Фиат 3% ВВП Италии. Если посмотреть на вот этот вот немецко-северо-итальянский мир, то там вообще сплошные аристократические семьи, которые буржуазии вовсе не потеснило. То есть вот этот крупный аристократический и буржуазный мир, он довольно сплоченный. И вы знаете, если посмотреть на то, как вот, скажем, вот эти ребята контролируют 10 банков, но у них собственность переплетена, это по сути дела их общая собственность, при том, что у них есть противоречия, но это общая собственность, это финансово-аристократическая собственность целого ряда семей. И кроме того, западные элиты так устроены, что у них есть целый ряд людей и структур. Это структуры интерлокера. Ну, например, вот в римском клубе были такие два человека: Александр Кинг и Пэт Чей. Это были классические интерлокеры. Флеминг, который написал Джеймса Бонда, это тоже классический интерлокер. То есть они связывают разные сегменты элиты. И старые деньги, старые аристократические семьи, безусловно, сохранятся. Так же, как это было. Вы знаете, в чем был фокус длинного 16 века, 1453-1648. Если не ловиться на всякие либерально-марксистские глупости по поводу революции, а посмотреть факты, то получается следующее. 90% семей, которые были у власти в 1453 году в Европе, они оказались у власти в 1648 году. Есть еще более вещь. В интернете прошло сообщение о забойном исследовании одного англичанина, одного американца. Они взяли английскую историю с 1170 года по 2012. Они на пальцах вычислили, что власть в Англии и собственность вот с 1170 года, конец 12 века, начало 21 века, она находилась у 1% населения, и это, внутри этого процента они все родственники. Это к вопросу о том, кто останется после катастрофы. Это вопрос. Я как-то был на встрече с председателем немецкого клуба. С кем именно? Чермен был 3 года назад. Ага. Швейцарец. Угу. Я ему просто говорю, что у меня высшее образование Советского Союза, политическое. Вот. Я говорю, по вашему мнению, что нас ждет? Это просто спросил. Ага. Революционный путь или революционный? Угу. Он мне сказал, говорит, что вот эти люди, да, они, говорит, настолько жадные, что, наверное, Правильно. Он правильно абсолютно сказал. Он абсолютно правильно сказал. Я тоже не верю в эволюционный путь. Вопрос в том, насколько он будет кровавым, насколько его можно откорректировать. Но проблема, понимаете, проблема в чем заключается? Я уже говорил много раз. У нас вот личная разведка Сталина, она занималась западными кланами, элитами, их связями. Насколько мне сейчас известно, у нас этим практически никто не занимается. И на Западе, кстати, этим мало. Вот эти вот ребята, которые опубликовали вот этот швейцарцы, это тоже хитрая штука. Это на самом деле была черная метка, объясняя, мы знаем, где, кто, мы знаем. Они же проследили филиалы, они дочек отследили корпораций. То есть они сказали, ребят, у нас есть дорожная карта, мы знаем, кого взять за жабры. Это было 4 компании, да, Акса была. Но вопрос такой, что я называю там финансово-титульная элита, да, то, что передается по наследству. Но у меня есть противоречие в том, что у них, генофонд немножко страдает. Сейчас, извините, я вас прибью. Если генофонд страдает, его можно подправить. Можно найти для ушастика Чарльза Диану, которая потомок Стюартов и потомок Мировингов, и вывести вот этого Уильяма, у которого по сравнению с Виндзорами, но у него, так сказать, такие права на престол, которых у вот этих вот дворняжек нет. Да, это генетическая закладка, совершенно верно. Вопрос в том, что те, кто их обслуживает, может быть такой вариант, что слуги переиграют? Ну, вы знаете, в истории... Если прослеживается игра... Да, в истории такие вещи бывают. Это уже будет зависеть от конкретной ситуации. И как это не парадоксально, очень многое зависит вот в этой ситуации от позиции России. Какую позицию займет Россия? При всем вот нашей нынешней этой ситуации, тем не менее, вот очень-очень много последние 200 лет исход всех мировых войн, борьбы элит, борьбы континентальных и морских держав, решала Россия. Другое дело, что Россия это был победитель, который не получал ничего, но это уже другой вопрос. Так, давайте. Да. Журинская лица. Очень приятно. Андрей Ильич, вот мы много говорим здесь. Спасибо вам и об элитах, то есть об этих движениях, но Россия имеет такой запас, такой корень, который помогает восстановить разумность людей. Вот сейчас мы знаем, что у гениальных людей до 10% мозга работает задействован на себя. То есть, а 90%, 97% они в анабиозе. И вот у нас в России есть такой резерв, есть инструмент, который может задействовать разумность людей. Вот как вы считаете, может ли это быть прорывом для нашей страны? Вы знаете, я... Потому что система знаний такая есть. Вы знаете, я не то что пессимист, но я не верю в разумность людей. Я верю в интерес, я верю в чувство самосохранения. Ведь вот обратите внимание, когда происходят революции, в первых рядах идут святые и подонки. Подонки потом убивают святых. Потом убивают подонков. Вы знаете, Солоневич, с которым я по очень многим вещам не согласен, мне не нравится, что он брал деньги у Геббельса, но тем не менее, вот у него есть некоторые очень верные замечания. У него есть такой термин «биологические подонки человечества». В любом сломе систем на первом плане идут, идут именно биологические подонки человечества. А теперь насчет разумности. Смотрите, кризис позднесредневекового общества. Есть разум роттердамский и группа утонченных интеллектуалов, но они ничего не могут предложить. Приходит Мартин Лютер, мужик темный, ему там у него глюки, он видит черта, швыряет в него чернильницей. Но будущее, вот и Лютер, это самый разум роттердамский пишет, это вири обскури, это темные люди, вот эти темные мужики. Действительно, реформация, сравните реформацию и ренессанс. Да реформация это дикость какая-то, вылезли какие-то люди из фундаменталисты. Но дело в том, что за этими людьми было будущее. И ведь Лютер не к разуму призывал, а к вере. И вот эта вера создала новое общество. И поэтому, знаете, я не очень доверяю разумности, потому что есть еще одна вещь. Есть классовый лимит рационального и адекватного восприятия реальности. Есть такой замечательный, был такой замечательный историк Юджин Дженовезе, он написал две книги «Мир, который создали рабы» и «Мир, который создали рабовладельцы». Это про Карибский бассейн и юг Соединенных Штатов. Он у нас, к сожалению, не переведен. Так вот, он в книге «Мир, который создали рабовладельцы», он очень хорошо показал, что в 18 веке рабовладельцы Карибских островов и юга США, они уже понимали, что рабовладение себя изжило, что будут восстания, но классовая позиция, их классовый интерес, он не позволял им рационально, с позиции разума, оценивать ситуацию. Поэтому слишком много действует против разума. Если вы возьмете любую революцию, то в любой революции действие будет не разум, будут социальные инстинкты. Разум – это в последнюю очередь. И не случайно, для меня символ – это Кондорсе, который придумал придумал прогресс, там триумф рациональности. Этого человека на гильотину отправили, да. Я чуть-чуть о другом. Я читала с удовольствием, с огромной благодарностью вашу книгу «Вперед к победе». Ага. И там вы говорите, в двух своих работах, статьях, вы обращаете внимание на то, что нам нужно поставить себе истинный диагноз, нам нужно оценить себя здраво. И нам нужна новая система знаний. Такая, да, конечно, конечно. Вот я как раз говорю о том, что этот штык есть. Это всеосветная грамота. Это первый язык 147-буковной азбуки. Не 33 обрезанных буков, а 147. Тех, которые возвращают разумение. Я понял вашу мысль. Ну, кто-то с вами согласится, кто-то нет, но понятно совершенно, что нам действительно нужно принципиально новое знание о мире. Здесь никто не спорит. Так, давайте. Андреевич, вот вы сказали про то, что детям надо объяснять, что такое добро и зло. Да. Вот мне интересно, каким инструментарием вы пользуетесь, чтобы различать добро и зло? Если возьмем банкиров, у них что? Добро то, что деньги приносят. Возьмем коммунистов. Добро то, что партии хорошо, то и нам хорошо. Так. Возьмем православных. У них есть грех, есть учение Христа, есть любовь. Да. Вот. И так, дальше религии разные. Что добро осталось? Да, такой вопрос. Вы знаете, вот это вот вопрос на самом деле на убой. Это однажды у одного сенатора американского, который боролся с порнографией, его спросили, а как вы определяете порнографию? Он ответил, I define it when I see it. Так вот, понимаете, какая вещь? Вопрос действительно на убой, и это нет универсального рецепта. И вот мне, скажем, сын, когда он был в детстве, он мне задал вопросы, которые часто меня ставили в тупик, потому что бывают ситуации, когда нужно выбирать между меньшим злом и большим злом. И помните, в «Мастере и Маргарите» я не люблю эту вещь по целому ряду причин. Так сказать, не случайно и советская интеллигенция так любит эту вещь и не любит записки покойника Булгакова, где он написал советскую интеллигенцию. Так вот, там есть, сказать, такой момент, помните, ну это отсылка к Мефистофелю, яд осила, которая, значит, злая сила, которая совершает добро. Вот. В каждом конкретном случае нужно смотреть конкретно. У меня нет универсального ответа на этот вопрос. В этом отношении я не марксист, но я согласен с Марксом, что истина конкретна. Нужно смотреть в каждом конкретном случае. Вот. Ну, у меня лучше ответа на этот вопрос нет. Хотя, ну да. Сейчас, стоп, давайте вот еще с той стороны. Я хотела вам спросить, правда, уже ответил, там где-то молодой человек задавал почти тот вопрос, который я хотела задать. И от него остался только маленький кусочек. Почему вы считаете основные причины неудачи социалистического проекта в России? Невозможно ли именно социалистический проект в той или иной форме в России? И вообще, какое место, не в виде прогноза, а в качестве мечты, именно по вашему мнению, Россия какое место имеет в их понимании будущего, какое они строят. Кто они? Они кто? Капиталисты, которые уже... Вы знаете, я вам отвечу словами Леонида Владимировича Брошина, генерал-лейтенанта, начальника первого главного управления КГБ, а потом... Он очень хорошо написал: Запада от России нужно одно, чтобы ее не было. Вот. И не было, во-первых, понимаете, здесь, во-первых, огромные ресурсы. Но самое главное не это. Дело в том, что чем русский человек, скажем, именно англосаксон, не люб. Дело в том, что англосаксонское общество жестко иерархическое общество. Причем это принимают все, и низы, и верхи. А вот русское общество не иерархическое. Пушкин очень хорошо сказал о русском крестьянине. Он говорит: русский крестьянин не уважает своего барина, в отличие от английского крестьянина, который, в общем, живет ценностями своего хозяина. И в этом отношении, вот, когда в одном из английских детективов, там ситуация такая, что умирает наследник большого богатства, и единственный, кто остается, это его внебрачный ребенок от дочки дворецкого. Ну и детектив говорит дворецкому: ну, быть хорошо, значит, вам повезло. И вот этому говорит: огромное несчастье, когда представитель моей социальной группы, значит, вступает в брак с представителями, так сказать, более высокой группы. То есть в западном обществе, особенно у англосаксов, низы и средний класс, они абсолютно приняли ценности господствующего класса. В России этого не произошло. По целому... Дело в том, что у нас социалистический проект отлился в совершенно определенную социальную систему, у которой были свои противоречия. Я пытался их сейчас показать. И в любой социальной системе, вообще все социальные системы, более того, все биологические системы иерархичны. Возникает иерархия, и у нас номенклатура, как господствующая группа этой системы, она превратилась в 50-е и 60-е годы, из, выражаясь гегелевским языком, из слоя в себе в слой для себя, и поставила задачу демонтажа социалистической системы, которая мешала им потреблять, которая мешала им ездить за границу столько, сколько нужно. То есть здесь, в общем-то, проблема совершенно очевидна. Правда, кто-то может сказать: а вот смотрите, в Китае социализм победил. Но всем, кто так говорит, я очень рекомендую в Китай съездить и посмотреть, какой социализм и как там победил. И кому понравится, ради бога, оставайтесь и живите. Кто-то скажет: социализм в Швеции. Я тоже то же самое скажу. Попробуйте, съездите в Швецию и посмотрите, как, что за социализм там победил. Дело в том, что социализм – это мечта. Ни одна мечта в истории не сбывается. В истории сбываются... Ну, может быть, некое приближение, причем оно, как правило, связано с традициями этого общества. Почему в России стали строить социализм? Потому что в России есть такая штука, как ценность, как социальная справедливость. А вот в Европе были социалистические партии, но вот у них ничего не получилось. У них европейский социализм – это очень странная штука. Хотя очень многие вещи сейчас в практике, по крайней мере, протестантских обществ Европы реализуются, но о которых говорили социалисты у нас в 20-е годы. Ну, например, английская школа. Я про частные школы говорю. Я не говорю ни про спецбандитские государственные школы. Про частные школы, где учатся дети состоятельных родителей. Ну, например, вы знаете, что в советских школах и в российских школах ныне, ну, если родители в течение года не придут 1-2 раза в школу, то это нехорошо. Это значит, что родители не занимаются детьми. Вот в английских школах по-другому. Контакт между родителями и учителями, ну, практически невозможно. Раз в год можете прийти и 10 минут поговорить. Причем вам учитель будет говорить не конкретно, а он будет говорить: oh, your child is amazing, your child is fantastic. Но как только вы спрашиваете, а как у него с математикой, он сразу появляется оскал. Потому что официальная доктрина протестантских обществ сейчас, католики молодцы, они сопротивляются, я не знаю, насколько у них хватит сил. Родители – это те, задача родителей – родить. А вот воспитывать будет государство и общество так, как это нужно государству и обществу. Совершенно верно. В Швеции есть закон, по которому женщина обязана работать. Просто обязана работать. Вот не сиди с ребенком. Есть для ребенка, есть детский сад, где ему будут объяснять, как недавно одной моей знакомой в одной европейской стране девочка в смирение пришла и сказала, к нам сегодня пришли на занятие две тети. И они сказали, что вот они как муж и жена живут, и они сказали, что не обязательно должны вот быть мужчина и женщина, могут быть другие формы. И они сказали, вы должны все попробовать, мальчик с мальчиком, девочка с девочкой, и только потом решить, что вам нужно. И она оказалась перед серьезной проблемой, потому что она не может сказать, что это уроды, потому что девочка скажет, и у нее будут проблемы, и у нее, и у мамы будут проблемы у девочки. Но она вышла из положения, сказать, очень хитро, она сказала, ты понимаешь, говорит, вот титульная нация этой страны, они люди очень толерантные, они жалостливые, они жалеют больных. И вот этим тетенькам они дали возможность выступить, потому что они их очень жалеют, и все это понимают, но не говорят. Ты поэтому тоже не говори, но знай для себя, что эти тетеньки были больные. Но вот эта форма, которая обходится, я понимаете, вы не можете участвовать в воспитании вашего ребенка по доктрине нынешних протестантских стран. А если вы активно участвуете, ну скажем, вы пришли один раз в школу с учителем, учитель сказал, нет времени, второй, третий, вы попадаете в черный список, и это уже заявка на то, что вы не можете ребенка воспитывать, значит, ребенка надо отобрать. Вот. Это вот к вопросу о том, как реализуются идеи общественного воспитания. Вот в Советском Союзе было тоже общественное воспитание, детские сады. Но до такого маразма никто не доходил. Когда у меня учился сын в школе, я приходил и смотрел, какие там делают, какие прививки делают, по каким учебникам учатся. И это было нормально, был родительский комитет. Вот это невозможно в протестантской традиции. И они реализуют ту тенденцию, которую, кстати, сформулировали первые, вообще эту идею сформулировали иллюминаты в конце 18 века, изъятие детей из семей. Вроде бы формально, это вроде бы социализм, правда? Или нет? Вот именно вот эти мы и победим. Ну, посмотрим. Я думаю, что мы много. Вы знаете, насчет семьи. Знаете, у нас какой процент разводов сейчас по отношению к. 50-50. Нет, 6 из 10. Вот. Ну, есть здесь много всяких вариантов. Так, давайте вот там еще человек. По-вашему, почему он засекречен архив ННР, почему институты в России не занимаются этим и стоят из-за этого? По дурости. У меня ответ только один. По дурости. Ну, вот понимаете, вот сейчас пойдите к какому-нибудь олигарху и скажите, слушай, вот есть архив Ананербе, вот хорошо бы его. Кроме того, я очень сомневаюсь, что мы найдем много специалистов, которые смогут там заниматься. Вот у меня мой скромный институт, маленький институт системы стратегического анализа, который вот я, так сказать, это мой институт, который я создал, я его разделил на 14 регионов, 14 проблем. 28 человек мне нужно. Я нашел 11 человек. Ну, мне нужен спецназовский принцип, там должны люди. Вот, я ищу, я очень хорошо знаю научную и ненаучную Москву, потому что наиболее серьезные люди у нас это не в науке работают, а это аналитики разных наших служб и так далее. Вот, я сомневаюсь, даже сейчас, если открыть Ананербе и сказать, ребята, все, пролетарии всех стран, соединяйтесь вот здесь в Ананербе. Я не думаю, что найдется много людей. Во-первых, нужно очень хорошо знать немецкий язык. Во-вторых, надо понимать, чем занималась Ананербе. Они занимались массой разных вещей, в том числе и туфтой, но здесь должны быть специалисты, у которых, вот мой покойный учитель Владимир Васильевич Крылов, он говорил, нельзя отвечать людям на вопрос, который перед ними не стоит. Ананербе могут разбирать те люди, которые, зная немецкий язык, они живут этими же проблемами, которые пытались решать люди из Ананербе. Но у нас много такого народа, особенно после вот, погрома 90-х годов в науке, при том, что я ни в коем случае не идеализирую нашу науку. И в свое время я отказался писать статью в защиту Академии наук, когда ее начали, так сказать, громить. По целому ряду причин я отказался это делать. Вот. Но хорошо, что он у нас до сих пор, понимаете? Вот хорошо, что его не отдали, как архив Ротшильдов и архив масонов в ельцинские времена. Пусть будет у нас. Но я не сомневаюсь, что... То есть я не удивлюсь, если в какой-то момент окажется, что архив уже уехал. Да, пожалуйста. Сейчас, секунду. Сейчас, да. Мы сначала пройдем те, кто не задавал вопрос, потом вернемся. Да, пожалуйста. Это советы гражданского общества. И эти советы, они распространяются по всей России. И считается, что будет создан государственный совет, и вот тогда будет сверху проведена реформа власти, чтобы избежать революции. Вот. Считаете ли вы такой способ решения нашей проблемы российской, ну, возможно, или нет? Вы знаете, я первый раз об этом слышал. Вот. Но, вы знаете, зная свою страну, вы знаете, я очень скептически стал относиться к писателю Астафьеву после того, как он развернулся в либералистическую сторону. Но у него очень был интересный момент. У него брали интервью, и он критически как-то высказался о каких-то вещах наших. Ему говорят: вы не любите русский народ? Он сделал паузу, он говорит, люблю, но я знаю свой народ. Вот я знаю свою страну. Вот, вот эта схема, если она существует, вот она не пройдет. Понимаете? Вот, ну, вот, вот. Не... Ну, ради бога, ради бога. Я думаю, что это не пройдет. Вот это, понимаете, есть, к сожалению, вот как у нас нет орденских традиций. У нас нет традиции гражданского общества, у нас другое, мы по-другому решали вопросы, так же, как у нас нет традиции политики. У нас политика существовала два раза в истории, с 5-го года от манифеста Николая до левоэсеровского мятежа и с 87-го по 2000 год. Ну и что, нам нужна политика? У нас есть власть, у нас есть политика. Вот политика — это Явлинский, Горбачев. Власть, как к нему не относиться, это Ельцин с его «не так сели». Вот это вот, так сказать, идолище поганое говорит «не так сели», но это власть. Кстати, Ельцин, действительно, если бы ставили фильм, где было идолище поганое, это Ельцин, я никогда не забуду его в национальном якутском костюме и вот в этой шапке, но это фильмы про Илью Муромца, так сказать, без проб совершенно, сказать, мы потеряли просто, так сказать, классный совершенно персонаж. Вот, вы знаете, меня значительно больше волнует создание островков в России административных, на которых не действуют российские законы. Вот это меня в значительно большей степени волнует. Это то, что описал Олег Маркеев в «Неучтенном факторе», это у него называется домен. Вот это меня значительно больше волнует, я за этим наблюдаю. Да, вот вытянули давно руку, пожалуйста. Такой вопрос. Что все правильно понял. В одной из своих статей написали о том, что серьезное обострение во взаимоотношениях между североатлантическими субъектами наднационального управления и Германией возникнет тогда, когда в Германии континентальные государства тоже состоят из федерации, полностью распрощались, разорвали отношения с островными. Объединились и создали Гехайм-Дойчланд, да. Вот. И здесь это прошло. В России ничего подобного принято не было. Не было. Тем не менее, были ли личности, были ли какие-то группы, которые осознавали, что такие структуры есть на Западе, и что необходимо такие структуры создать у нас? И второй вопрос, который как можно посмотреть снежный. В советско-американских отношениях был период, в 60-х, когда вошел в историю под названием конвергенция. Достаточно нудное определение этому термин дается. Были структуры созданы корпоратократией. Это там Брежнев клуб, трехсторонняя комиссия, Римский клуб, но при Римском клубе у нас был свой представитель, это Мишарин. Вот было ли это попыткой тогда как-то пениться на относительно равных правах в эти наднациональные структуры, права Владимира Германа и Заново, в какой-то пропорции, или это уже была попытка партхозной инфлатуры сказать? Я понял, да. Да. Вы знаете, вот в 60-е годы советская номенклатура была уверена в своих силах. Во-первых, в советской номенклатуре в основном были люди, которые были победителями в Великой Отечественной войне. Это была психология. Кстати, Горбачев был первым генсеком, который не участвовал в Великой Отечественной войне, и у него не было победительности. Понимаете, я знаю по нескольким людям, например, по Александру Александровичу Зиновьеву, по своему отцу, вот эти люди, которые отвоевали войну. Сейчас их почти не осталось, но те из них, кто вот с кем я был знакомый, кто у кого была рефлексия, это был совершенно особый люди. Это люди были, у которых не было никакого комплекса перед Западом. Это люди были, многие из них. Мой отец, например, очень критиковал Сталина жестко. Вот, хотя он, был член коммунистической, член КПСС, которого 4 раза из КПСС исключали и восстанавливали. Вот. Но к Сталину он относился скорее отрицательно. Так вот, это было поколение, это были люди очень уверенные в себе, это были люди, которые, это были победители, понимаете, причем им не нужно было, так сказать, там, кричать, как шестидесятникам, выкрикивать всякие вещи, это вот шестидесятники готовы были найти себе хозяев, эти люди нет. Более того, я вам скажу, эти люди были уверены, что мы вот-вот побеждаем Запад, и, кстати, и те люди, которые с ними контактировали в Римском клубе и в других структурах, там были разные люди, некоторые полагали, что лучше договориться с Советским Союзом и вместе решать свои проблемы, там, придавить каких-то своих конкурентов в госмонополистическом секторе. Корпораты-краты тоже пытались использовать Советский Союз. Позже перешел перехват, когда пришло другое поколение советских руководителей, уже в 70-е годы, которым нужно обналичить деньги, полученные были от нефти, и вот, вот они-то себе начали искать хозяев. Но они полагали, что их, их тоже посадят за один стол, а им объяснили, что их место у Параши, и в 89-м году их, так сказать, кинули. И тогда те люди, которые проиграли, они быстро начали создавать вот этих, вот, смотрите, в 89-м году появляется Березовский, Смоленский, вся вот эта шантропень наша, олигархия. Потому что их сразу выдвинули, потому что надо было обналичивать средства, потому что проиграли. Все, было ясно, что американцы выигрывают. А первый ваш вопрос был какой? Ну, первый вопрос был такой, значит... были люди... Были лица, к сожалению, создавали... вы знаете, единственный человек, который... ну, Сталин был, да. Мы не знаем, может быть, в предвоенное время... Я не знаю, насколько Дурново осознавал эту проблему. Я думаю, что эту проблему, знаете, кто хорошо осознавал? Целый ряд генералов и офицеров разведывательного и контрразведывательного управления Генштаба, которые и вышли на Сталина и Дзержинского, потому что они понимали, что Троцкий это, там, условно говоря, Рокфеллеры, Керенский это Великий Восток Франции, Ленин это, так сказать, немцы, они так полагали. Вот эти люди понимали, кому они противодействуют. Я думаю, что они это товарищу Сталину объяснили. Но после середины 50-х годов наше руководство, с одной стороны, там были люди, которые вообще плохо чего понимали, но с другой стороны, там было точно два человека, которые понимали, что происходит в мире. Может, их было больше, но я знаю двух. Это Михаил Андреевич Суслов и Отто Куусинен. Вот эти два человека хорошо понимали, но вопрос, на кого они работали. Вот, это, вот этот вопрос для меня загадка. Обратите внимание, у Суслова нет ни одной монографии. И о Куусинене тоже нет ни одной монографии. У Леонида Борисовича Красине, 20-е годы, это была фигура, равная великая Ленину на самом деле, но теневая. Одна монография переводная. Стоп, стоп, стоп, давайте сейчас, кто не задавал. У нас есть время, все зададут вопросы, да. Меня зовут Олег, Андрей Ильич, спасибо вам за лекцию. Мы сегодня услышали о трёхстном державе, об СССР, постсоветской России, и как в них историю проявило взаимодействие трех сил, которые вы назвали опричными. Под трех принципов. Да. Опричными, самодержавие и олигархи. Олигархи, да. Вот мы перешли от СССР к постсоветской России, в Украину России, но после СССР осталось еще 14 образований. Каких из них эти принципы также работают, как в России? Ну, я думаю, что Закавказье и Средняя Азия – это олигархический принцип. Что касается Беларуси, это самодержавный и олигархический. Самодержавный, при всей условности этого термина. Что касается, скажем, там, Украины, Молдовы и Прибалтики, но это не самостоятельные социумы, это социумы, которые контролируются из-за рубежа, поэтому о них вообще нечего говорить. Вот. Россия олигархический, конечно, олигархический, и попытка Путина внедрить самодержавный принцип. Дело в том, что самодержавный принцип в олигархической системе можно внедрить только с помощью опричного, чрезвычайки. Для этого нужно иметь волю политическую, б, средства решения этого процесса. Вот Грозному им чего было легко? Ну, опричники, их было в разное время от 1000 до 5000, ну, условно, 3000. Вот этого за глаза хватило, чтобы решить проблему России. Но сейчас 3000 вопрос не решишь, сейчас сложное общество. Кроме того, Иван Грозный жил в эпоху до глобализации, у него и даже Сталину было значительно легче. То есть... И когда некоторые люди сейчас говорят, вот опричнина решит все проблемы. Я на это говорю. Во-первых, какая опричнина? Была опричнина питерского типа Петра I. Эта опричнина отличалась от опричнины Ивана Грозного и Сталина. Во-вторых, чем более больным является общество, тем больше элементов этого общества, то есть биологических подонков, будет в опричнине. Вот Россия 16 века была относительно здоровым обществом, и то в опричнине там было много всякого. Сталин не создал опричнину, но задействовал опричный принцип. Ну, посмотрите, сказать, как это было в 30-е годы, потому что общество было охвачено холодной гражданской войной. Нынешнее общество, российское, общество весьма нездоровое. И если здесь будет реализовываться опричный принцип, то лик его будет очень и очень несимпатичен. Вот. Так что это вот к вопросу, отвечая на ваш вопрос. Да, вот, это, пожалуйста. Вы еще не задавали. Первый вопрос. Может, не послышалось, но вы сказали, что противодействовать коннице только в 8 веке. Нет, не в 8, в начале 14-го научились. Битва, вот классически было несколько сражений, битва при Баннокберне. Дело в том, что иногда пехота могла успешно действовать. Но с начала 14 века пошла череда побед пехоты над кавалерией рыцарской. Да. Первый вопрос еще не закончился. Давайте. Видите, да, история всей античности, Палладии, Греции. Дело в том, что я брал, только эпоху феодализма. Я не говорю об античности. Мы говорим только вот об эпохе, которая стартовала в 7-8 веках, когда конный рыцарь загонял безоружного крестьянина. Античность – это другая система. Мы говорили вот конкретно про феодальную. Дальше давайте. Да, там много чего другого не было. Вы знаете, это действительно так. Если вы посмотрите, смотрите, как история, как развивалась история армии. Сначала Троянская война, условно, небольшие группы воюют друг с другом. Потом появляется массовая армия от фаланги до римской системы. Потом римляне подстраиваются под варваров и возникают небольшие, так сказать, дружины там, спецназовского типа. Потом возникает опять в 17 веке массовая армия. Сейчас мы видим опять повторение перехода к небольшим группам спецназ против ЧВК и так далее. То есть это процесс волнообразный. Поехали. История воен, история армии развивается вот, так сказать, от массовым к спецназовского типа. Нет, у меня нет такого впечатления. Давайте дальше. Сейчас, собственно, второй вопрос будет. Сейчас, подождите. Да. Второй вопрос по поводу ордынской системы. Как вы объясните то, что подавляющее большинство православных церквей построено в этот период? Хороший вопрос. Вы знаете, в истории всей русской истории самое благоприятное время для русской православной церкви это была ордынская эпоха, потому что ордынцы благоволили к церкви. Как только Русь выскочила из-под Орды, что первым делом сделал, еще она не выскочила даже, в 70-е годы, в канун, что делает Иван III? Он вступает в конфликт с православной церковью, он объясняет, что нужно ходить крестный ход не в эту сторону, а в другую. Ему было глубоко фиолетово, как ходить. Он объяснял, что он самый главный. То есть ордынская система это был некий зонтик по отношению к церкви. Но в то же время, именно в ордынский период в русской церкви зафиксировано наименьшее количество святых. Можно я перефразирую вопрос? Да. Да, они приняли ислам, но и русская православная церковь с 1300 года, когда ордынский хан принял ислам, они молились за ордынского царя. Но дело в том, что вот в Казахстане, в Киргизии, вообще, когда кочевники принимают ислам, это совсем-совсем другой ислам, чем, сказать, вот такой вот кочевники Центральной Азии. В Монголы Орда была очень веротерпима, при том, что они были мусульманами, они были очень веротерпимы. Кроме того, они прекрасно понимали, что русская православная, сказать, церковь – это фактор мягкой силы. Обратите внимание, кто, кстати, знает, когда Дмитрия Донского причислили к лику святых, а когда Александра Невского причислили к лику святых? Невского причислили в середине 16 века, потому что он дружил с Ордой. А вот Дмитрий Донской, который вышел, правда, он вышел не столько против Орды, сколько против узурпатора Мамая, потому что от Тахтамыша он бежал, и в летописи говорилось «бебоубаях законного царя». Но, тем не менее, Дмитрия Донского, русская православная церковь, с которой он тоже конфликтовал, они его признали святым только в 1980 году. Это вот к вопросу о всяких делах, связанных с православной церковью. Да, да. Вопрос по первому пункту 15-й корпорации, это не национальным правом. Первым здоровым, и другому синдриом. Та финансовая система, все понимают, что там кто-то стоит гулять свой. И так повелось, что эти люди сохранили свою культуру и отношение к религии. Они это берегают. И, вероятно, существует тот же самый религиозный центр. Почему этот религиозный центр не может примирить между собой конфликтующие между собой кланы для какой-то единой цели? Понятно. Дело в том, что ни этот, ни религиозный центр, ни кто другой не может вообще примирить все конфликтующие кланы. Это просто невозможно. Поэтому, я полагаю, невозможно мировое правительство. Потому что есть разные интересы у разных групп, завязанных на разные социокультурные традиции, на разную финансовую историю. И я вообще не верю, что можно вообще создать, так сказать, такой совет кланов. Обязательно будут некие противоречия, потому что, я повторяю, любая биосоциальная форма, форма иерархическая. Кто-то хочет занять место выше, кто-то оказывается ниже. Поэтому ни религиозный центр храма, никто другой никогда до конца эти кланы не примирит. Сейчас. Те группы, которые существовали на базе этого Иерусалимского храма, фарисеи, они существуют сейчас в том же виде? Нет, в том же виде сейчас не существует абсолютно никто, все, сказать, это все модифицировано. Но я вам очень рекомендую почитать Катасонова. Меня-то интересует не столько вот эти кланы, меня интересует то, что сформировалось за последние 400 лет. Я понимаю важность всего этого, но просто всего не охватишь. Я полагаю, что очень много... Вот меня интересует последние 400 лет. Так же, как вот мне недавно задали вопрос... Ну, меня спросили, так сказать, дать оценку вот, там, какой-то некой гуманистической формации, которая будет после капитализма, так сказать, и так, там, через, будет 500 лет там, неоварварства, потом гуманистического. Я на это сказал, что я вообще, это очень интересные вещи такие разрабатывать. Но вот у меня конкретно все подчинено одной задаче. Как либо подготовиться к войне, либо подготовиться так, чтобы ее избежать. И горизонт хронологический, ну, 7-12 лет, это очень такое богатое, сказать, это очень большое допущение, его даже нет. Вот все мои размышления, сказать, они направлены на одну вещь, не на то, что какое будет посткапиталистическое общество, можно порассуждать об этом. Я работаю на совершенно практическую задачу. А. Не допустить войны. Б. Если она случится, чтобы русский культурно-исторический тип точно не проиграл, а еще лучше выиграл. То есть, в принципе, у меня крутится все вокруг войны. Если не реальной, то психоисторической. Поэтому я пользуюсь категорией не противник, а враг, не борьба, а уничтожение там, и так далее. Вот. И недавно одна коллега сказала, как ты можешь говорить враг, ты должен говорить противник. Ну, почему я должен говорить противник, если это враг? Вот. Так что вот то же самое здесь. Вот меня интересует очень конкретная вещь. Вот 400 лет последних. А с точки зрения будущего, меня интересует, ну, грубо говоря, вот будущая война в той или иной форме, психоисторической или в реальной, и как в этой войне победить, потому что... Да. Четырехова, она считает, что будет. Что будет? Она верит. Это вопрос веры. Я Ольгу Николаевну... Я Ольгу Николаевну очень уважаю. Она работает по одному из моих проектов. Она написала замечательную книгу про Ватикан. Причем ответ, который она мне дала, когда я спросил, только познакомился, меня восхитил. Я говорю, вы занимаетесь религиоведением? Она говорит, нет, я занимаюсь закрытым финансовым потоком, поэтому я занимаюсь Ватиканом. Вот. И, кстати, в сборнике «The Enigmata» она написала потрясающий текст «Теневая история Евросоюза». Вот. Но я в мировое правительство, понимаете, чтобы возникло мировое правительство, нужно решить несколько проблем. И они трудно решаемы. Нужно население планеты сократить до 1,5–2 миллиардов. А нужно уничтожить полностью историческую память, что на самом деле очень трудно, так сказать, осуществимо. И очень нужно много-много других вещей сделать. Но я убежден, что те люди, которых нам хотят представить в качестве вот этого кандидата в мировое правительство, они никогда не договорятся. И кроме того, нужно работать на то, чтобы они никогда не договорились. Да, пожалуйста. Да. Это чтобы не пользоваться термином «за кулиса». Да, да. Но вы знаете, я имею в виду здесь нацию, в смысле термин «national» – государство, они наднациональные, в смысле надгосударственные, вот что я имею в виду. Они стоят над нациями, но они стоят и вне нации автоматически. Вот, соответственно, вопрос. Планируете ли вы предложить какое-то понятие вместо элиты, поскольку это тоже... Вы знаете, ну, я пользуюсь господствующий слой, господствующий класс, господствующие группы. Вот. Нет, элита, вы знаете, какая вещь? Есть два значения термина элита. Вот политологи под элитой имеют в виду социальную верхушку. Вот. Мне термин элита тоже не нравится, потому что он на самом деле вот такой же многозначный, как закулиса. Поэтому, ну, господствующий класс, господствующий слой. Я никакого негатива здесь не вижу, потому что, ну, это просто фиксация, что он господствует. Вот. Да. Если, по-моему, с Перетопчиным вы сказали, что в России нет вот этого слоя. То есть вы считаете, что не существует фактов и группы фактов, которые социализируют? Нет, я сказал в беседе с Перетолченым следующее, что западная элита в течение последних 400 лет, у нее есть преемственность в развитии, и они спаяны массой политических, экономических и культурных форм, и кроме того, они развивались в очень сложной ситуации, революция, войны и так далее. То, что называется правящей элитой в России, у нас нет преемственности, потому что пришел Петр I, и прошлое крест-накрест прошлое клинком перечеркнем. Потом только-только стала подниматься дворянская элита, она поехала вниз. Кроме того, еще одна вещь. Наш правящий слой всегда был экономически довольно бедным, в отличие от западного. И поэтому сделочная позиция нашего слоя по отношению к власти была значительно хуже. Потом была революция. Вы знаете, единственная в нашей истории преемственность господствующих групп – это то, что произошло в 1991 году. Значит, социологи посчитали, что преемственность номенклатуры и господствующих групп постсоветского общества 70%, а в провинции 80%. Это вообще первый раз в нашей истории такое, потому что у нас все время элиту рвали. И поэтому за современной западной элитой, как минимум, еще больше на самом деле, 400 лет, а у нас ничего этого нет. Вот что я говорил. Я не говорил, что у вас вообще нет господствующих групп. Все. Это не случайно, что преемственность? Нет, почему? Это логика развития русской власти. Русская власть создавала свои функциональные органы, она же их обрубала, как только они близко подходили к состоянию класса. Потому что русская система хозяйства не может позволить себе западоподобные классы. И в этом отношении власть действовала как вот сомик в аквариуме, который раз-раз-раз и убрал. Я ответил на ваш вопрос? Сейчас, стоп. Да, пожалуйста. Андрей Ильич, спасибо за новый проект. Да, вопрос. Вопрос простой. Это значит на убой. Я, простые вопросы. Простой, самый простой вопрос, как различать добро и зло. Вот тут можно просто. Можно такой вот ритуальный, как бы. Я как смог ответил. Писатель Александр Зиновьев, вот ваше отношение к человеку, и вот когда Вы знаете, в интернете висит моя работа, которая называется «Великий вопрекист». Это о Зиновьеве, с которым я на 95% в научном плане не согласен. Но я очень уважаю этого человека, и вот моя работа о нем называется «Великий вопрекист». А что касается наших разногласий, когда я работал в РГГУ, был директором Института русской истории, я издавал русский исторический журнал. И мы с ним обменялись такими ударами. Он написал книгу «Гибель русского коммунизма», 6 печатных листов, то есть это 120 страниц почти. Я ему ответил в следующем номере журнала «Работы «Излом коммунизма», где я его критиковал на каждом квадратном миллиметре. Мы отношения прекрасные сохранили после этого. После этого я уже написал «Великого прикиста». После этого мы с ним выпили немало хорошего французского вина. Так что я... Зиновьев – это один из тех людей, кем Россия будет отчитываться за вторую половину 20 века. Так, сейчас посмотрим, кто еще... Вы не задавали вопрос. Да, давайте. Меня зовут Александр, я туда. У меня такой вопрос. Я уже куда-то знаю, очень интересно. Решила ли нынешняя Россия какие-то вот эти структурные проблемы? Позднесоветского общества, да? Да. Никакие не решила. Она новые создала. То есть она просто попробовала, сколько она живет, как она сойдет? Нет. Она питается тем, что было создано в поздней Советской России. Помните, нас когда убеждали, нас, как гайдары, вот эта вся эта гайдароидная шпана убеждали, что вот сейчас голод будет, ничего нет. Цены отпустили, на следующий день в магазинах все появилось. Откуда появилось? Значит, это где-то складировалось просто. Это сознательно не запускалось. Вот. Я неоднократно писал в своих работах, что в России все судьбоносные моменты связаны с тем, что исчерпывается вещественная субстанция, поскольку Россия вообще страна бедная вещественной субстанцией, исчерпывается, и возникает вопрос, как двигаться дальше. Вот у нас было два таких момента. 1565 год опричнины и 1929 отмена НЭПа, потому что в одном случае ордынское наследие, где все было проедено, все, земли нет больше давать детям боярским. Во втором случае все, индустриализации нет, потому что сельское хозяйство в таком состоянии. НЭП – это была уродливая административно-рыночная система, и нужно делать рывок. Все проедено наследие прошлого. Вот я думаю, что в ближайшие там, 5-6 лет, даже раньше, может, 2-3 года, советское наследие будет проедено, ЖКХ, сказать, доживает вообще свои в нормальном состоянии, и опять возникнет вот этот вопрос, и нужно будет это решать вопрос, тем более, что императив этот усиливается нашим противостоянием с Западом. Вот. То есть это такой очень-очень мощный фактор, что нужно этот вопрос решать. Пока что мы живем за счет того, что создано в советское время. Более того, если взять какие-нибудь сложные производства, вот, например, в том поселке городского типа, где я живу, так сказать, есть завод, где делают шлемы и кресла для космонавтов. И когда космонавты летали, они всегда приезжали, благодарили наших. Но вот там работают мужики, которые вот, примерно моего возраста и чуть-чуть постарше. То есть это все тащится на плечах советских людей. Вот. Нет, ну молодые не идут, ну там есть один 35-летний парень, причем очень интересно вот что. Вот ту тонкую технику, которую они делают, ее невозможно сделать на компьютеризированных станках. Ее можно только сделать на наших станках вот 60-х, 70-х годов. И плюс индивидуальное мастерство этих людей, которые могут это делать. Вот. Поэтому, собственно, вот что было нового сделано за эти 25 лет? Правда, это и часть мирового тренда, потому что если посчитать, поскольку наши 25 лет часть мировой неолиберальной контрреволюции, если посчитать экономические продукты, экономисты говорят, вот вычесть Индию и Китай, и мировой ВВП будет на уровне конца 70-х годов. Более того, тенденция пошла вспять. Вот американцы, например, в последние 2-3 года по уровню потребления откатились на уровень 58-62 годов. Вот. И даже если взять технику, что изобретено за последние 60 лет? Вот что появилось нового? Три вещи. Интернет, мобильный телефон, компьютер, все, больше ничего. Потому что процесс пошел, вот последние 60-70 лет, это стагнация мировой системы, это неолиберальная контрреволюция, это демонтаж Советского Союза. все восторги по поводу Индии и Китая, меня как-то они не... Я и бывал и там, что касается Индии, я как-то вообще сомневаюсь, что у них будет есть вообще будущее. А что касается Китая, я уже неоднократно говорил, чем больше у них будет экономических успехов, тем больше будет социальных проблем, которые они должны будут решать. То есть в этом плане вся мировая система движется к кризису. И поэтому, когда говорят, как Россия выскочить из кризиса, понимаете, когда кризис глобальный, невозможно спастись в одиночку. Вот в чем проблема. Сейчас, секунду. Кто у нас, вот вы еще не задавали вопрос, да? Чуть громче. У меня два вопроса. Угу. Вот в чем задам сейчас. Вот известно, что капиталистические элиты выкупили у нас на Сибири некоторое количество земли. Да. На случай бедствия, можно так сказать. Вот известно, что у них там назревает вулкан, и он это может вот типа жарко. Ну, вы знаете, но они начали выкупать не в связи с вулканом, а они довольно давно это начали делать. Вулкан, ну, это, так сказать, такой форс-мажор, есть значительно более рутинные факторы. Ну да, все правильно, да. И что? И что же нам делать, если жарко вулкан, и они к нам сюда переедут? Нет, а что, кто вам сказал, почему вы считаете, что их сюда должны пустить, если они переедут? Так надо сделать так, чтобы не переехали. Вот есть такая поговорка, где родился, там и пригодился. Есть такой, знаете, на Академии погранслужбы написан хороший лозунг: нам чужой земли не надо, но и своей ни пяди не отдадим. Так что вот так. Да. А, второй вопрос вы хотели? Да, давайте. И что же из себя представляет монгольская ига? Вот известно, что они сами там монголы, которые мы знаем, в стране Монголии, что так. Сами даже удивляются, что они Россию там какое-то время завоевали. Понимаете, какая вещь? Монголы нынешние, даже монголы 17 века и монголы, которые были в 13 веке, это разные народы. Кроме того, вообще неверный термин монголо-татарская ига, потому что те 80 тысяч, которые пришли, там, собственно, монголов было 20 тысяч, остальное это были, так сказать, люди, это были тюрки, это были китайские инженеры, то есть это интербригады были. И вот в истории Евразии есть очень четко делится на два периода. На тот период, когда кочевники были сильнее земледельцев, и когда могли, монголы завоевали ведь тогда не только Россию, они завоевали Китай и сели там в династии Юань, они завоевали Иран и сели там в династии Хулагидов, в династии Ильханов. Единственное, это Улус Чагатая, они, так сказать, получили Южную Сибирь, нынешний Казахстан, это была такая славянская зона, поэтому там и там из ничего не бывает ничего. Но дальше произошло следующее с монголами. После того, как Китай и Россия их сдавили в 16-17 веках, и когда монголы больше не смогли реализовывать свое господство по отношению к земледельцам, встал вопрос, куда девать мужское население, потому что кочевое скотоводство структурировано таким образом. Очень большая часть труда лежит на женщинах и детях, а мужчины занимаются охотой, набегом и охраной стад. И единственным способом для монгольского населения оказалось принять ламаизм, то есть 40% мужского населения ушли в монастыри, и таким образом общество самоотрегулировалось. И естественно, с 17 века ламаизм, который там просуществовал до наших дней, ну, естественно, это совсем другие кочевники. Так же, как это уже из другой области. Нынешние итальянцы – это не те, кто был в эпоху Возрождения. И я, когда был во Флоренции, я себя поймал на мысли, когда я смотрел этих итальянцев, которые ходят около Уффици. Нет, у меня такое было впечатление, что они также соотносятся с вот этими зданиями, так же, как арабы с великими пирамидами. Вот. Так что это совсем это булка из другого анекдота. Так, тут... Да, пожалуйста. В последнее время часто по многим международным вопросам, часто говорится о важности позиции России, так или иначе, часто подразумевается позиция Путина, либо позиция МИДа, но, конечно же, это какие-то медийные вещи, и которые прежде позиции дорога. Кто, по-вашему, является системным генератором, основным системным генератором позиции России? Ну, очень во многих вещах сама Россия. Вот. Что касается, для того, чтобы вот ответить на ваш вопрос, нужно очень хорошо знать инсайдерскую ситуацию и нужно знать секреты всех клановых групп. Вот по поводу Китая, я, например, мог бы вам сказать, что за позицией, по крайней мере, двух лидирующих кланов, пекинского и шанхайского, очень часто просматривается позиция Ротшильдов и того, кластера, который мы называем Ротшильды в кавычках. Потому что, когда говоришь Ротшильд, люди думают, что вот это вот одна семья. Это целый клан. Что касается России, я думаю, что здесь несколько, я думаю, что у меня такое впечатление, что наши разные группы олигархов, они ориентированы на разные группы мировой верхушки. Поэтому отсюда масса таких вещей. Ну и кроме того, есть вот эта группа контролеров, которая пытается играть на противоречиях и сыграть свою игру и проскочить между различными группами. Ну вот у Сталина это получилось, потому что Сталин был Сталин. И кроме того, я повторяю, эта эпоха была несколько проще, чем нынешняя. Одна из главных вообще проблем нынешней эпохи, что мы вступаем в кризис. И мы, американцы, а та наука, которой мы пользуемся, это наука, которая отражает реалии мира, умершего примерно на рубеже 60-70-х годов. Сейчас мир другой, а науки для анализа этого мира, понятийного аппарата у нас нет. Вот Эммануэль Уэллерстайн, с которым я работал, с которым я, сказать, по очень многим вещам не согласен, но он молодец в одном отношении. Он пытался придумать новую науку, базовые единицы, которые исследования, мир в целом, а не отдельное государство. У нас же даже термин статистика происходит от термина Штат, стейт, государство. То есть у нас вся статистика, она крутится вокруг государства. А вот мировой статистики, как мне Валерстайн сказал, ему понадобилась статистика по неким мировым процессам. Ее просто нет, ее нужно создавать. Поэтому одна из главных задач – это создание принципиально новой науки о человеке и обществе. И прежде всего нам нужно знать, как устроена мировая верхушка. Если ты хочешь участвовать в большой игре, ты должен знать, как это структурировано, чтобы как минимум не допустить ошибок. И с другой стороны, играют для того, чтобы выигрывать. Сейчас, секундочку, кто не задавал? По-моему, вы не задавали вопрос, давайте. Здравствуйте. Это тоже вот, знаете, когда мне говорят простой наивный вопрос, я уже внутренне так вот сжимаюсь. Нет, но дело в том, что, знаете, понимаете, какая штука? Вот самое, это первый вопрос, давайте я сразу на него отвечу. Знаете, вот СССР, это был пик могущества исторической России, но Сталин готов был на определенном историческом этапе стать младшим партнером Соединенных Штатов Америки, потому что он понимал реалии, он понимал, что вот здесь вот такая-то мощь. Что будет потом, мы, гитлеровская верхушка, они очень переоценили свои силы, хотя с 43-го года они очень много сделали для будущего, они создали с 43-го по 45-й год 700 транснациональных компаний, они создали мощный задел, и 4-й рейх, это безусловно реальность. Но они переоценили свои силы. Вот. Поэтому есть время собирать камни, есть время разбрасывать камни. Вот в нынешнем состоянии, даже если соединить Россию и Китай, трудно сказать, как они смогут сыграть на мировой арене, потому что ты имеешь дело с очень опытным противником, который контролирует власть, информацию, там, ресурсы. Я вот недавно участвовал в такой дважды целая программа, сейчас приезжают, причем опять же частная инициатива, один бизнесмен приглашает сюда западных журналистов, не только западные, там иранские, и вот они по понедельникам они встречаются с людьми, вот я знаю, Вассерман с ними встречался, я встречался по понедельникам, а вторник, среду они едут в Донбасс, им показывают реальность, вот, причем это делает частное лицо, практически без помощи государства, вот, и вот я работал с журналистами из там, бывших социалистических стран, там бразилец был. Вот. Но это люди, это к вопросу об информационной войне. Это люди с очень здорово, можно сказать, промытыми мозгами. И, там, скажем, однажды журналист сказал, вы знаете, мне только сирийский кризис открыл глаза. Ну, говорит, он открыл глаза мне, но не моим коллегам. Вот. Это очень, очень важный фактор. Нам, смотрите, у нас есть только один канал Russia Today, который вот и то по тому, как он сейчас подают информацию на Западе, они какой крик подняли, потому что они не привыкли к такому. Это еще вовсе не победа. Это вот, сказать, только мы застолбили в игре Го, один камень выставили, а уже, сказать, такой крик. Вот. Так что вот на данном этапе реальная политика – это использование противоречий, это попытка договариваться и решение программы минимума. Вот наша территория, и мы сюда никого не пускаем, никакой программы исход, нет, мы ничего. Кстати, вы знаете, среди моих коллег, причем это не либералистические коллеги, а люди, в общем-то, ну, обычные. Они часто говорят, ну а что такого? Ну вот они придут японцы. Когда Медведев сказал, что вот давайте, ну, говорит, они здесь, так сказать, все это. Мы же не сможем поднять себе, ну пусть они одни поднимают. Вот. Вы знаете, они об этом не думают. Они думают, что вот они поднимут это, и вот. Вот. Это вот тот сектор нашего общества, который я называю страна непуганных дураков. Вот. Потому что люди не понимают, что вот есть следующий шаг, следующий и так далее. Да, второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос. Вы знаете, я в одном выступлении слышала, что вы говорили про новую науку, которую нужно создавать. Про что? Вы говорили о том, что есть наука, которая, вот, собственно, наши институты, да, которые, в общем-то, выпускают максимум айфоны, компьютеры, да. И что есть институты, которые занимаются совсем другой наукой, закрытой. Ну, на Западе, да, есть, конечно. Скажите, пожалуйста, а почему она закрыта? Вот, ну, потому что, ну, знаете, как Платон говорил? Ну, в самом общем плане, Платон говорил, но даже если мы откроем имя создателя этого мира, его не надо сообщать всем. Но смотрите, если идется разработка практического бессмертия, 300-400 лет, ну для чего это? Со всеми они будут делиться? Вот, значит, они не будут делиться. Дальше. Поиск, выход, в иные, порталы, в иные измерения. Если кризис, мы смоемся туда, это вот наивно. Зачем мне когда рассказать первый раз, я очень смеялся. Но когда мне рассказали, что почему засекречено 90% изыскания Колчака на там, сам, в Северном Ледовитом океане, он, оказывается, на американские деньги он занимался вот как раз поиском вот этих порталов, и земля Санникова – это нереальная вещь, это вот, портал. Дальше. Геоклиматическая катастрофа. Сейчас мы прямо вот шнурки погладим и всем расскажем, когда она будет, геоклиматическая катастрофа. Нет, мы будем знать, когда спасаться. Остальные, вот это вот их проблемы. Потому что одна из очень характерных черт представителей вот этих всех людей, это социопатия. Среди них огромный пласт социопатов. Это вот у них отношение примерно, худшее отношение к низам в Европе, это у англичан. Они здесь совпадают вот с индийцами, потому что отношение высших каст индийцев к низшим, это отношение даже не к животным, это отношение к бесформенной биомассе. Вот, причем низы это принимают. Да, это вот тот. В этом отношении. Не понял? Нет, это из того, как складывалось. Дело в том, что англичанам очень много действительно объяснили в 16 веке венецианцы и евреи, но уже до этого, уже в 12 веке, есть такая замечательная работа Макфарлейна «The Origins of English Individualism». И он объясняет, то есть происхождение английского индивидуализма, он объясняет, что уже в 12 веке Англия существенно отличалась от континентальной Европы вот этим индивидуализмом. Кстати, даже тот факт, что именно в Англии победил номинализм, Оккам победил, вот этот спор, собственно, спор номиналистов и реалистов, он лежит в основе европейской эпистемологии и гносеологии. Реалисты говорили, вещи, существуют вещи, и реально же существуют абстракции. А номиналисты, во главе с Оком мы говорили, ничего подобного, существуют только индивидуальные вещи, а вот понятие – это то, что существует в нашей голове. Кстати, в этом отношении Тэтчер, она выражает вот эту английскую традицию с 12 века, она сказала, нет такой вещи общества, есть индивиды, мужчина и женщина. Потом, правда, ей сказали, ты что говоришь, есть семья? И она стала говорить, есть семья, но семья – это уже общество. Но, в принципе, это очень индивидуальный, это очень английский подход. Герцен пишет в «Былом и думах», что чем отличается французский полицейский от английского? Вот двое дерутся, французский полицейский вмешается сразу, а английский полицейский вмешается только, когда один из них его позовет. И вот это, кстати, одна из проблем отношений наших студентов и английских студентов. Вот, так сказать, случай из жизни. Общежитие. Студент, аспирант наш, аспирантка-англичанка, у них замечательные совершенно отношения, очень хорошие отношения, дружеские. Он заболевает. Лекарств вот таких нет, каких нужно. Но он думает, ладно, сейчас хотя бы выпью горячего молока с маслом там или с медом разведу. Молока-то у него тоже молока нет. Ну, нет молока и нет. Но в конце, не купил, мог забыть. Он берет у нее пакет молока, отливает стакан. Она приходит, устраивает жуткий совершенно скандал. Он говорит, да на тебе, ты 3 фунта, подавись. Она говорит, мне не нужны фунты, ты взял мое молоко. Это правильно, ты вмешался в мое. Он говорит, у меня не было лекарств. Она ему говорит, это твоя проблема, ты безответственный, поэтому у тебя нет лекарств. Это твоя индивидуальная проблема. В этом отношении, например, мои студенты из Института стран Азии и Африки, они очень обижаются на англичан. И эта ситуация очень часто, это не только мои студенты рассказывали, другие. Люди садятся, выпивают, и наш человек падает. Вот если сидят наши студенты, они его дотащат домой. Англичане этого никогда не сделают, потому что... Но это правильность, личная проблема, это может ты хочешь здесь лежать. И они, никакого злого умысла, это принципиальное отношение одной отдельной монады к другой. Это this is your problem. Вот. И вот это вот, вот это как раз они часто очень, вот это движение, this is your problem, вот это же это движение, которое тебя отделяет. Так что вот этот индивидуализм, он вот, это не потому, что они плохие, они вот такие. Но как мне мои сказали студенты, вот когда я проехал сейчас по Англии, читал англичанам, и нашим ребятам, студентам, которые там уже и в школе научились, и у них чувство очень негативное. Я говорю, что вот они такие плохие англичане. Нет, они говорят другие, но когда вот эта вот инаковость, она накапливается, и когда к тебе масса претензий, скажем, ты не купил лекарство, ты безответственный, значит, и это твоя проблема, у нас другая традиция. У нас просто другая, а они это воспринимают как традицию, кстати, тоже по сути, с их точки зрения, это вмешательство в частную жизнь. Это вмешательство. Вот поэтому, как Вертинский пел, мы для них чужие навсегда. Это не значит, что невозможен диалог. Просто не надо переходить некую. Возвращаясь, да. Да, получается, что нам нужно смириться с тем, что мы живем. Смиряться вообще никогда ни с чем не надо. Нам надо принять. Знаете, вот помните, у Высоцкого была. Вы знаете, вот помните, у Высоцкого была песня, где он говорит, когда он едет за гранку, ему говорят, если темы вдруг возникнут, сразу снять, бить не надо, а спокойно объяснять. Вот. Вот это реальность. Ну, понимаете, вот живут пигмеи, они волнуют вас очень. Нет, потому что они вас не трогают. Надо быть сильными, чтобы не трогали. Но дело в том, что пока будет существовать Россия, пока будет существовать Запад, а разве ислам не агрессивный, разве Китай не агрессивный, пока будут существовать разные социумы, между ними будут разные отношения. Обратите внимание, мы с хозяевами истории, с англосаксами, каждый раз, когда начинается мировая война, мы бьем Наполеона, мы бьем Вильгельма, мы бьем... Да, а потом начинаем враждовать с ними. Это означает, что возможны тактические союзы. Так что, знаете, как в свое время кто-то сказал, когда вьетнамцы воевали с Пол Потом, кто-то сказал про вьетнамцев, что против Пол Пота он даже стал, союз вошел бы с прокаженными. Понимаете, так что это... Не надо это драматизировать, самое главное, не надо демонизировать противника. Это не демоническое некое начало, это вот такое, какое оно есть. Вот на вас, представьте, акула нападает, вы же ее не демонизируете. Либо уплыть от нее, либо, что лучше, ее, так сказать, искромсать. Ну, не можем искромсать, значит, подождем пока. Так, кто не задавал вопрос? По-моему, вы не задавали вопрос, да? Вот и вы, давайте. настоящая современная Россия, о которой вы сегодня говорили. Как вы видите их разрешения? Вы писали там не о вещи, но на практике, как вы видите реализацию этого? И во-вторых, вот остались на прогрессии, хотелось бы поподробнее ваше мнение о механизме, сути. И вот последнее, если можно, вы сказали насчет инвестирования в образование, но в то же время, как вы в том числе говорите, что образование финансируется, и какого рода именно образование предлагающее инвестирование? Нет, вы знаете, что значит нет? Не, вы знаете, не, вы знаете, насчет вот не инвестировать, я не пользуюсь этим термином. Нужно вкладывать, я не имею в виду не деньги, нужно вкладывать усилия в образование. И знаете, такой латинский принцип: quid dixit, tibi dixit, чему dixit, чему бы ты ни учился, учишься для себя. Вот. Здесь есть одна важная очень проблема. Уходит профессионализм в том смысле, не в хорошем смысле, а просто профессионализм в том смысле, в котором вот он был в 20 веке. Сейчас приходит некоторая другая вещь, приходит трансперфессионализм. То есть спокойно, так сказать, ты переходишь из одной сферы в другую, то есть нужно для того, чтобы нормально жить в современном мире, нужно 3-4 профессии. Это нужно не только для того, чтобы быть профессиональным человеком, это нужно, например, для обеспечения свободы, потому что для меня, например, личная свобода – вещь очень-очень важная. А для того, чтобы быть свободным, нужно владеть несколькими профессиями, чтобы легко можно перейти было из одной сферы в другую. Кроме того, есть целый ряд проблем, которые предполагают трансперфессионализм. Я, например, никогда не думал, что я буду заниматься западными элитами, потому что я занимался Востоком, кочевыми империями, и в начале 90-х годов я решил, что для того, вот Восток у нас плохо изучен, дай-ка я посмотрю, что дело сделано по Западу и по России, там, наверное, все вопросы уже решены, сейчас я годик почитаю литературку, а потом вернусь к Востоку. Вот я с тех пор так и читаю литературку. Вот. И совершенно понятно, что у нас Запад также не изучен, как Восток, и, так сказать, Россия, и так далее, и так далее. И причем эти вещи нельзя понять в отрыве друг от друга, и каждый раз, когда я привожу новую охапку книг из той же Англии или из другой страны, я за голову хватаюсь, потому что я думал, я решил проблему, а у нее там еще одно дно там, и так далее. Это по этому вопросу. Теперь по сталинским репрессиям. Есть замечательная работа Юрия Николаевича Жукова, 4 книги, где он очень хорошо объяснил механизм так называемых сталинских репрессий. Вообще этим термином даже не надо пользоваться. Дело в том, что в 1936 году Сталин, понимая, что у режима нет прочной социальной базы, он решил внести в Конституцию положение об альтернативных выборах. И вот здесь против него взбунтовалось его политбюро, он проиграл 3 голосами против 8. Вот. И главными его оппонентами были Хрущев, Эйхе, Постышев, которые ему просто сказали, как товарищ Сталин, да, народ выберет детей помещиков, буржуев и попов. Да вы что, так нельзя. И Сталин понял, что если он будет настаивать, он окажется просто на Лубянке. Собственно, они с Молотовым обсуждали этот вопрос. Но противники его тезиса, они понимали, что, так сказать, он будет продолжать борьбу, и нужно сделать вообще невозможным вот эти вот, так сказать, приход выборы тех, кто им не нужен. Они развернули массовый террор по изъятию из населения тех групп, за которых народ мог проголосовать. Сталин с этим сделать ничего не мог. Но он сделал по принципу дзюдо. Использовать силу противника против него. Вы захотели террор? Очень хорошо. Я устрою воронку, которая затянет вас. И товарищ Ежов и обрушил террор на верхушку. То есть так называемые сталинские репрессии, два процесса. Это процесс, который устроили региональные бароны, они прежде всего боялись, и герои гражданской войны против населения. И второе, это то, что Сталин устроил против них. Эти два процесса слились, потом их повесили на Сталина. Ежов выполнил эту функцию, как только проблема была решена. Состоялся 18-й съезд ВКПБ в 1939 году. Все это закончили, Ежова поставили к стенке, пришел Берия, началась бериевская оттепель. 25% посаженных были выпущены. Вот что такое так называемые сталинские репрессии. И еще один вопрос у вас был про образование. Мы решили вопрос про сталинские репрессии. Решили, что еще? Насчет того, как вот вы видите на практике решение тех противоречий, которые сейчас есть. Вы знаете, я вообще аналитик и ученый. Для этого должны быть, сказать, политические решения. Но я знаю, какое условие необходимо для решения этого вопроса. Это первый шаг — политическая воля. И второй шаг — это политика правовое подавление пятой колонны. Дальше можно уже двигаться совершенно спокойно. Не случайно Черчилль, который очень не любил Россию, он сказал, что одна из главных причин побед Советского Союза в Великой Отечественной войне – это то, что накануне войны была устранена пятая колонна. Причем не нужны в нынешнем обществе не нужны никакие массовые репрессии, нужны точечные, причем не физическая расправа, а политика, правовые четкие действия, отсечение от финансов и отсечение от информационных возможностей. И больше, ребята, ни в чем себе не отказывайте. Вперед, выходите на улицу. Там же еще и морду набьют, добавок ко всему. Вот. Так что вот у меня другого ответа нет. Да. Вы. Так. Ну, вы знаете, я вообще не очень размышляю о православии в будущем, потому что я атеист, и вообще для меня очень многие проблемы существуют, но тема не скользкая, тема такая тема острая, потому что тут вот где-то неделю назад я должен был в одном монастыре крупном читать лекцию о капитализме. Но позвонил организатор, молодежь надо просвещать всякую. Это была, причем лекция перед православными активистами. Позвонил организатор, говорит: Андрей Ильич, вы знаете, ситуация осложнилась. Говорит, ребята, нарыли в ваших лекциях, что вы сказали, что у Владимира Святого был гарем 800 наложниц. Я говорю, да, был, есть такая информация. Он говорит, ты понимаете, это было до того, как он стал святым. Я говорю, так дело в том, что он святым стал через 400 лет после смерти. Вот. Он говорит, да нет, вообще, когда он крестился, он, должен был отказаться от этого гарема. Я говорю, да вообще-то он по политическим причинам крестился. Я говорю, а что, есть сведения, что он отказался? Нет, сведений нет. Я говорю, потом, говорит, вы сказали, что Русь крестили огнем и мечом. Я говорю, да, это в летописи так зафиксировано. Причем не только Русь, и в Западной Европе то же самое. Он говорит, нет, крещение было мирным процессом. Вот. Я говорю, у меня другая точка зрения. Он говорит, вы знаете, у нас народ возбудился, и, возможно, такие очень провокации. Я говорю, я простой человек, люберецкий, я провокаций как-то спокойно отношусь. Он говорит, нет, вы знаете, мы можем не совладать с людьми. Я говорю, и что? Он говорит, давайте отменим. Я говорю, давайте отменим. Кстати, это не зло вовсе, это вот так люди понимают добро. Ведь очень многие формы, которые мы воспринимаем как зло, так люди добро понимают, понимаете? Ведь не случайно Ян Гус, когда его сжигали, там бабулька какая-то, она хворост поднесла, и он сказал «Санта симплицисита», «святая простота». Вот, то есть у него не было зла. Что касается, значит, православия, вы знаете, по поводу вообще религиозности. Я думаю, что Белинский был прав, когда сказал, русский мужик не религиозен, он суеверен. И вот это вот дохристианская, языческая, ведическая линия, она в значительной степени оставалась, кстати, до середины 17 века. Вот, например, у меня висит плакат в моем кабинете, стоит мужик с топором и такая фраза «Мой Бог меня рабом не называл». Но дело в том, что до середины 17 века в православии не было формулировки «я раб Божий», была формулировка «отрок Божий». Отрок Божий – это идет от ведической религии, потому что мы славяне, мы славим наших богов, мы потомки богов. Потом реформа Алексея Никона это убрала, но ответом на реформу Алексея Никона стало старообрядчество. Вот. И кроме того, является ли кодом? Да, в значительной степени православие является кодом русской жизни. Вот. Но православие очень такая специфическая форма христианства. В ней значительно меньше отклонений от исходной модели, чем в протестантизме. Протестантизм – это вообще максимально иудаизированная форма христианства. Католичество, так сказать, тоже. Вот. Но, опять же, это рассуждение атеиста. Наверное, сказать, со мной верующий человек не согласится. Да, православие – один из важнейших кодов русской жизни. Но дело в том, что у нас, кроме православных, есть вообще атеисты. И когда я вижу бывших коммунистических чиновников со свечечкой, что-то как-то не верится. Это мне напоминает кадры из фильма «Мы из Кронштадта», когда там один солдат, который в Белой армии служил, он то срывал погоны, то их накладывал опять. Как-то это вот по Станиславскому не верю. Я категорический противник нападок на православие, и те люди, которые нападают на православие, типа пуссирают, они знают, что православные — это не мусульмане, потому что я представляю, что мусульмане бы сделали с пуссирают там, и вот. Я категорический противник против, потому что православие — это элемент нашей культуры, но я прекрасно понимаю, что такое РПЦ, как корпорация. У меня, так сказать, тоже восторгов. Да. Вот, да, то, что как-то сами не знаю, мне кажется, ну это ж был проект санкционированный на взгляд власти, потому что, ну, по крайней мере, поддержка тем без ислама. И ну неужели план Ганна был опасным, в опасную игру играет? На самом деле там. Кто опасный? Ну, мне кажется, игры с радикальным православием. Вы знаете, я думаю, что радикальное православие, так сказать, это, ну, настолько же маргинальная вещь, как и русский национализм, понимаете? Я не думаю, что каким-то образом ситуация православия у нас изменится. Вот оно занимает определенную нишу, вот, и занимает. Ну вот есть такой мыслитель религиозный Лёзов, он, кстати, дал свой перевод очень интересный Нового Завета, его за это церковь очень не любит, он называет православную церковь бюро ритуальных услуг. Вот. Это такая крайняя точка зрения. Вы знаете, корпорации вообще не исчезают. Вот она возникла, и она существует, ну и будет существовать. Я особого вреда от нее не вижу. Более того, в той степени, в какой православие защищает традиционные русские ценности, как социальная справедливость, это важная вещь. И не случайно, кстати, в планах западных политтехнологов православие рассматривается как один из врагов Запада. Вот. Значит, это один из наших щитов. Диалектически нужно подходить, понимаете? Если, опять же, вот у меня подход военно-инженерный к этому делу. Можем мы это использовать в борьбе за свою самость, за то, чтобы физически и метафизически остаться в истории? Очень хорошо. Если я срублю голову ятаганом, я возьму ятаган. Прямым мечом — очень хорошо. Револьвер достану — еще лучше. У меня очень технологичный подход к этому. Но он связан с тем, что я не верующий человек, я атеист. И в этом отношении я совершенно советский человек. Так, кто у нас не задавал? Вы не задавали вопросы. Сейчас пройдутся те, кто не задавал вопросы. У нас еще есть 35 минут, так что... Да. Оно, я его, значит, я его цитирую по монографии о Канарисе. Это монография очень серьезного английского исследователя. Она посвящена Канарису, и вот он просто цитирует куски из этого письма. То есть это не придумка, есть отсылка. Вот, вас интересует отсылка, да? Вы знаете, давайте сделаем вот, что я сейчас все запишу. Я попрошу координатора нашего сообщества вывесить. Есть такая там у нас честь, Андрей Фурсов рекомендует. Я напишу название книги и просто отсылку к странице. Значит, письмо Черчилля, название книги и письмо Черчилля. Не обещаю, что я сделаю в ближайшие два дня, но до конца апреля будет висеть. Спасибо. Так. По поводу, значит, сотрудничества, так называемого, Сталина с целями... Да. Вы знаете, есть очень интересный материал в сети «Стрижак», называется «И снится мне сон». Я очень хорошо понимаю, почему он так назвал, поскольку прямых свидетельств нет, но по косвенным он очень... Меня он убедил, по крайней мере, вполне. Вот, так что посмотрите, он есть в сети. Сейчас, стоп. Сейчас те, кто не задал. Вы не задавали? Давайте. Здравствуйте. Я по поводу, вот, говорить, у вас подходит военный инженер. Значит, армия должна быть сильной, наверное, чтобы армия была сильной, ей надо постоянно воевать. Какая должна быть наша внешняя политика? Нет, для того, чтобы армия была сильной, она не должна, так сказать, все время воевать. А армия сильная, знаете, когда бывает? Когда здоровое общество. Вот я очень согласен с одним из критиков фильма «Девятая рота», который сказал, что Бондарчук в фильме, посвященном афганской войне, он вывел психотип ребят, которые воевали в чеченской. В афганскую войну воевал советский человек. Это совсем, совсем другой психотип. Сильная армия – это не обязательно постоянно воюющая армия. Вот американская армия постоянно воюет. Она очень сильная? Нет, я очень сомневаюсь, что американцы в лобовом столкновении, скажем, даже с ополченцами, не говоря о нашей армии нынешней, потому что в таком она состоянии, я очень сомневаюсь. Кстати, моему одному знакомому в 97-98 году ЦРУшный полковник сказал, говорит, вы знаете, вы напрасно, говорит, поливаете свою армию, как она воюет в Чечне. Вот если, говорит, американская армия в этой ситуации оказалась, она вообще воевать не смогла. Так что ваши ребята, говорит, воюют очень неплохо. Да, нужна сильная армия. Вы знаете, я все время говорю о том, что... Вот я добавляю к тому, что Александр Третий сказал, он говорил, что у России есть два союзника, армии и флот. Я еще добавляю спецслужбы. Да, нужна сильная армия, здоровая, но здоровая армия бывает в здоровом обществе. Нет, меня сейчас интересуют те, кто не задавал ни разу. Не задавали? Задавали. Кто не задавал? Давайте, вот там. У меня предложение, если позволите, маленькое, и вопрос. Давайте. Здесь прозвучало уже не раз по поводу новой системы знаний, фундаментальной, это новое. Вот если позволите после лекции там буквально пару минут, то литературу ознакомиться, так? Да. И также еще тоже маленькое предложение. Возможно, есть человек, который бы смог помочь по поводу АННР, если будет опять же интересно. Вы знаете, мне помогать по АННРБ, дело в том, что я за АННРБ точно не возьмусь. У меня просто ни времени, ни сил не хватит. И я не обладаю такой квалификацией, чтобы заниматься АННРБ, к сожалению. Но если такой человек есть, это хорошо. Так, вопрос. Собственно, вопрос. Оперируя понятиями уничтожения, враг, на вашу, по вашей точке зрения, на данный момент, кто главный враг, которого нужно уничтожить, и какими методами, какие его болевые точки, чтобы русский человек вышел? Я бы сказал так, у России сейчас нет друзей. Враг – это ситуационно. У России нет друзей. Когда-то, кстати, Чучев сказал, Россия мне напоминает Ахиллеса, у которого пятка везде. Это было сказано про Россию в 40-е годы. Вот сейчас я бы сказал тоже про Россию то же самое. У нас действительно нет друзей. Китай, кстати, нам не друг. Это тактический союзник наш, с которым у нас масса может возникнуть, так сказать, противоречий. Вот. Давайте исходить из того, что вот у России сейчас нет друзей, нет союзников. Ну, собственно, я не думаю, что у нас были друзья. Посмотрите, как бывшие социалистические страны себя ведут. Собственно, даже сербы. Вот действительно, это наш такой традиционный союзник. Но Сербия, так сказать, двинулась в НАТО. И я понимаю, что сербы устали, и элита предательская, но тем не менее. Вот. Поэтому исходить нужно ситуационно. Вот в данной ситуации, вот если Америка начнет поставлять летальное оружие на Украину, ну вот она уже переходит в разряд, так сказать, врагов, которым нужно всерьез противостоять. Но враг появляется тогда, когда, в общем, кто-то вторгается на вашу территорию. Когда на вашу территорию вторглись, вот тогда надо уничтожать совершенно всеми возможными способами. Кто не задавал вопрос? Кто? По-моему, вы не задавали, да? Не задавали, да? Сразу говорить тогда не задавал, потому что я же... Да. Андрей Ильич, у меня такой вопрос. Вы уже затрагиваете, уже был вопрос о геополитической катастрофе. Вы сказали, что наше общество как бы способно выживать, нам адаптироваться в ситуации, в отличие от наших зарубежных партнеров. Угу. А не растеряла ли способность наше общество в последние десятилетия? Вы знаете, ну какая часть растеряла? Вот. Но я свое смотрю на своих вот либерецких качков, вот они точно не растеряли. Так что вот я смотрю на ребят, которых я встречаю в провинции, когда я езжу с лекциями. Нет, что-то мне подсказывает, что нет. Потом есть такая штука, генетическая память. Вот. В этом отношении я все-таки оптимист. Да я вот по себе и по своим даже бывшим одноклассникам, по их поведению в некоторых ситуациях, я вижу, как просыпается совсем-совсем то, что, казалось бы, давно должно было уйти, и выскакивает человек, там, скажем, с криком «пару как гребку», и из внешне интеллигентного человека выскакивает совершенно, сказать, такой русский берсерк. Вот. Кроме того, понимаете, для побед вообще нужно, чтобы в обществе было 7-8% модального типа личности. Не надо, чтобы было 100%. 7-8 решают. Вот, вы знаете, я все-таки в этом отношении в большей степени оптимист, чем пессимист. Так, стоп. Сейчас, секунду, нет. Вот кто не задавал... Кто... Сейчас, секунду, вот вы, пожалуйста, вы не задавали, и потом вы зададите вопрос, да? А потом можно будет двигаться по кругу, но у нас остается 25 минут всего. Так, все, не задавали? Не задавал. Сейчас, подождите, вот кто первый сейчас поднял, не задавал? Вы, давайте, потом вы, все, кто не задавал, зададут, гарантирую, давайте. Понятно. Создание банка – это одна из акций Китая в финансовой войне против, ну не против Соединенных Штатов, а против тех Соединенных Штатов, кто хочет сохранить доллар. Совершенно понятно, что Британия в значительной степени контролируется Ротшильдами по принципу Натаниэля Ротшильда, который в конце 30-х годов 19 века сказал, мне буквально фраза звучит так, мне плевать, какая марионетка будет сидеть на британском троне, важно, кто обеспечивает деньги. Деньги обеспечивают. Правда, сейчас в семье Ротшильдов командуют не британские, а французские Ротшильды, но то, что за будущим золотым юанем ставят Ротшильд, это совершенно понятно. Поэтому Британия и бросилась сюда. Это лишний раз говорит о том, насколько не едина британская правящая верхушка. Там до сих пор существуют глобалисты, там до сих пор существуют те, кто мечтает о возрождении Британской империи, и те, кто работает на британское государство. Вот. И у вас второе еще было? Нет, все. Да, пожалуйста. Спасибо вам большое за лекцию и ответы. У меня два маленьких вопроса. Валентин Юрьевич Катасон, который вы упоминали, рассказывает о том, что бьется над одной загадкой. Где Сталин взял деньги на индустриализацию? Mm-hmm. Это первое. Второе, я не знаю. Спасибо. Так, второй момент. Вы читаете много информации, много перерабатываете, много перевариваете. Какими навыками вы пользуетесь? Может быть, это сокращение, может быть, какие-то еще там... Вы знаете, это скорее часто бывает медленно чтение. Вот. Но понимаете, какая штука? Вот это все не сразу приходит. Когда-то, во-первых, нужно обладать одним качеством, любопытством. Мне страшно это интересно. До сих пор. Мне это так же интересно в 63, как было интересно в 33. Если появляется какая-то вещь интересная, я могу отложить очень много и читать так же, как мой покойный учитель Владимир Васильевич Крылов. Я ему позвонил, поздравил его с выходом статьи по многоукладности вопросов философии. Он мне говорит, старик, да брось ты эту статью. Говорит, ты видел в том же номере статью Шкловского «Одиноки ли мы во Вселенной?» Говорит, я вот сейчас читаю, говорит, вот понимаете, вот это восхищение перед новым, перед, как Черчилль говорил, как важно и интересно знать все, что происходит в мире. И когда-то, например, я удивлялся, как Володя Крылов, мой учитель, о котором я книгу написал, она вот опубликована вот в этой в русском интересе. Сейчас будет второе издание, в котором будет исправлено очень много много опечаток будет исправлено. Так вот, я поражался, как он может сесть и за 4 часа написать, например, 12 машинописных страниц. Он печатал. Я-то не печатаю, я пишу ручкой, причем не шариковой. Вот. И когда лет 45 я начал то же самое делать, это был результат Для того, что ты работаешь, это так же, как в качалку. Ты приходишь, ты жмешь сначала 60 килограмм, тебе кажется, ты 80 не поднимешь, потом жмешь 80, кажется, о, мне не взять 120, а потом берешь 120. Это вопрос постоянной работы. Вот. Значит, ну это как тренировка. Вот. Но потом это императив работы, потому что я, вот теми вещами, которые я занимаюсь, если вот я не буду перерабатывать информацию, ну то лучше тогда идти собирать там, я не знаю, этикетки, бутылки там. То есть эта работа, она предполагает вот такую вещь. Вот. Иногда, кстати, это так очень, очень плотно устаешь. Так же, как устаешь, вот, например, я езжу за книжками два раза в год в Англию, но это просто тяжелая физическая работа, хотя это вроде дорогая работа, не физическая, но устаешь физически, когда ты должен осмотреть стену книжек быстро очень, потому что попытки, где многие говорят, ты можешь там купить по Амазону, я сейчас оставляю в стороне, что Амазон это стало очень дорого, но вот кажется, вроде смотришь книга, вроде интересная, покупаешь — ерунда, вроде книга неинтересная, а оказывается то, что нужно. Поэтому книгу нужно листать. Вот представьте, вам нужно отлистать целую стену. Кстати, вот Ольга Николаевна Четверякова, про которую мы говорили, вот у нее есть любимый магазин в Париже, это четыре стены. Вот четыре стены, четыре дня она ездит тоже за книжками. Так что это вот часть работы и, ну, часть профессии. То есть это необходимые условия, здесь ничего другого нет. Но я повторяю, я за этого кайф получаю. Нет, ну я не смотрю, естественно, я из негуманитарных смотрю только космологию и палеонтологию, вот, потому что это, так сказать, детская любовь, но остальное — это вся история, международные отношения. Я не смотрю политологию, потому что я скептически к политологии отношусь, социологию обязательно, военная история, история спецслужб. А что еще? Ну вот вообще-то этого хватит, потому что история по странам, ну, например, вот у меня сын Британской империи занимается, и мы осматриваем вместе. Британская империя — это такой вообще вот, начать и кончить. Вот. А так что вот так. Сейчас стоп, никто не задавал еще. Да, давайте. Национальных государств. Вы знаете, вот мое отношение такое. Нужно как можно дольше тормозить распад национальных государств, биться за суверенитет, но национальное государство, оно объективно не может противостоять глобалистам, потому что оно на разных уровнях. И обратите внимание, вот вся история капиталистической системы. Для того, чтобы задавить низы, европейская верхушка в 16 веке, она создала то, что Валенстайн назвал современная мир-система. И они с этого более высокого уровня начали шарашить низы. Потом возникло национальное государство и мировая система без дефиса в середине 19 века. Но возникла глобальная система. Ну все, дальше идти некуда. Но ни одно национальное государство, даже Соединенные Штаты Америки, оно не сможет противостоять. При том, что национальное государство Америка было разгромлено глобалистами в середине 70-х годов, когда они этого дурачка Картера посадили, трехсторонняя комиссия. Нужна какая-то новая форма. Идут поиски этой формы. Я это называю импероподобное образование. Импероподобное, потому что эпоха империи прошла, но я под импероподобным, у меня другого термина нет просто. Импероподобное образование – это такая структура, где примерно 250-300 миллионов, так сказать, человек населения, у которых мощный военно-промышленный комплекс. Причем не в старом смысле военно-промышленный комплекс, а все оружие. Психотронное, психотропное, геофизическое, сейсмическое и так далее. Это то, что может стать единицей производства и потребления. Вообще-то это наднациональная структура. Вот если Евразийский союз будет союзом не олигархов, а союзом народов, вот это одна из форм. В БРИКС я не очень верю. БРИКС — это такой союз попутчиков, это попытка олигархии пяти стран бросить вызов олигархиям более развитым. Если у тебя нет идеологии, с помощью которой ты предлагаешь другой проект, так сказать, мировой, то ты вот этим ребятам проиграешь. Потому что ты олигарх, они олигарх, но у них, так сказать, вы играете в одну игру, но у них лучше карта. Вот. Так что национальное государство. Но нужно делать все, чтобы тормозить процесс падения национального государства. То есть нужно создавать проблемы оппонентам. Пусть они хлебают с национальным государством. Это, нет, все, вообще все процессы, это, так скажем так, это и процесс и системный, и сознательно направляемый. Глобалисты сознательно разрушают национальные государства. В том, с другой стороны, в глобальной системе, в наднациональной, национальное государство, оно не может справиться с очень многими проблемами. Но, повторяю, это не важно. Нужно помогать всем государствам сохранять суверенитет, нужно создавать проблемы противнику. Так, кто не задавал вопрос? Я не задавал. Вы не задавали, давайте. Вопрос продолжения книги. Да. А что вас подвигло на написание первой книги, как вы к этому пришли, ведь это очень серьезный шаг. Это какая книга? Ваша первая книга. Значит, вы знаете, первая моя книга, вот всерьез моя первая книга, это даже не кандидатская диссертация, а это «Колокола истории». Ее толчком стало следующее. Значит, две вещи. Ну, первая книга, правда, была раньше, еще «Кратократия», это я должен был разобраться. Тут, кстати, те противоречия, о которых я вам сегодня говорил, это содержание моей книги «Кратократия» 91-го года. Она библиографическая редкость, потому что она была напечатана в журнале «Социум» в 23 номерах. Журнал этого сейчас достать невозможно совершенно. Надо мне переписать эту книгу. Но я первый по-настоящему в своей книге считаю «Колокола истории», подтолкнул ее странная вещь. Я читал лекцию в Колумбийском университете в 90-м году. И там вылез какой-то местный такой злобный антисоветский хрен, который сказал: «А вам не кажется, что колокол звонит по Советскому Союзу?» Ну, я им ответил, сказать, вот этим эпиграфом Джона Донна, который Хемингуэй использовал: «Не спрашивай, по кому звонит колокол, он звонит по тебе». И я ему объяснил. Мне это, я не знаю, как мне это пришло, как спонтанно мне в голову. Я ему сказал: «Вы знаете, крушение коммунизма — это будет первый стук очень сильный в стену капитализма. Вслед за советским коммунизмом рухнет капиталистическая система». Это была, я не знаю, как ничего, это была догадка. А потом я стал над этим размышлять, и плодом этих размышлений стала книжка «Колокола истории». Вот он мне подсказал это название, где я объяснил, почему разрушение системного антикапитализма – это начало конца капитализма. Вот, но вообще, вы знаете, вообще все книги рождаются по очень простому принципу. Вы знаете, такая ручка, авторучка есть – Паркер. Вот этот военный американский, который ее придумал, он объяснил, спросил: «А зачем ты это устроил?» Он говорит: «Знаете, мне всю жизнь хотелось иметь хорошую авторучку. И, говорит, я никак не мог ее купить. Я решил ее сделать». Вот это, кстати, очень сильный императив, когда ты хочешь найти ответ на вопрос, и он выкладывается на... Вот. Но хотя, если бы у меня было больше времени, я бы, конечно, больше читал, чем писал. Потому что чтение – это страшно увлекательная вещь. И когда вот я говорю, я, например, сказать, привожу книги, вот, сказать, я вытаскиваю, скажем, из той 7-80 книг, которые привел, там 10 книг, которые мне хочется прочитать быстрее. И вот они лежат, мне хочется эту книгу взять, потому что я не переоцениваю возможности англосаксонской науки, но они берут числом. Ну, например, у нас китаистов, дай бог, наберется 600 человек на всю страну, а в Америке китаистов около 15 тысяч. И здесь чисто статистически количество хороших работ, оно значительно важнее. Ну, например, из 200 книг, которые я подсмотрел за последние два года по Первой мировой войне, поскольку я буду делать книжку по Первой мировой войне, ну, два десятка книг, это супер. Это просто супер. У нас ничего такого не было. Это за счет просто того, что идет, ну, во-первых, например, есть кембриджская история Первой мировой войны. Я не могу сказать, что она супер-пупер, но там собрана, например, экономическая статистика, там поднимаются вопросы, бытовая жизнь людей во время Первой мировой войны, медицина во время Первой войны, структура питания во время Первой мировой войны. То есть очень интересные вещи. Вот, ну, я не знаю, я по-другому на ваш вопрос ответить не могу. Так, все, кто хотел задать вопрос, ответили, и задать вопрос, или кто-то не задал? Вы не задали? Так сразу говори, вы не задали. Давайте вы, а потом вы. Давай. Андрей Ильич, вопрос такого плана. Мы же сейчас имеем на внешнеполитической картине. На Украине и Йемене, да, два проблемных конфликта. И еще ИГИЛ. Я сейчас говорю, Африка периодически выстреливает, причем все более и более громко. Да, в Нигерии и в Мали, да. А Шабаб и Бокхара, безусловно. ИГИЛ. Слабки, это будет так называть, свой властелитет они все расширяют и расширяют за счет маргинальных группировок исламских, исламских по всему миру. Где вы видите следующий очаг, где этот следующий раз? Я просто вообще маленькое вступление. Пошла информация о Мьянме, меня обращало внимание в это время, что возник конфликт, буквально март-апрель, подавили сопротивление неких сепаратистов в периодической Китай-полосе, и 30 тысяч китайских беженцев, соответственно, из Мьянмы перебрались в Китай. Если берем Мьянму, да, то сейчас их правительство разворачивается в сторону США. Таиланд. Там законсервировано сразу несколько, в районе Панами, сразу несколько организаций с огромным потенциалом именно террористическим на исламской базе. Вопрос. Когда американцы, вторая часть вопроса, когда американцы переключатся на свою главную цель, на Китай, когда они будут уже пытаться накрывать и нащупывать их слабые места? Вы знаете, я думаю, что прежде чем они переключаться на Китай, они попробуют нашу Среднюю Азию. Вот мне что-то подсказывает, что дальше будет Средняя Азия. Потому что там ситуация просто, она очень легкая. Для этого, это, так сказать, грех им не воспользоваться. Тем более, что там можно вот с этими режимами олигархическими. Кроме того, там есть очень серьезные противоречия клановые, вот, которые можно использовать. Так что думаю, что это Средняя Азия. Я думаю, что это будет связано с нами. Да, пожалуйста. Андрей Ильич, у меня следующий вопрос. Смотрите, в последнее время все больше и больше вот в России распространяются церкви, протестантские церкви. Движение нарастает. И как относиться к русскому человеку? Все-таки протестантизм — это западная религия. Русскому человеку к протестантизму относиться очень просто. Хреново относиться. Вот относиться вот так. Тем, понимаете, протестантизм — это максимально иудаизированная форма христианства, потому что в христианстве не может быть избранных, которые спасутся. Это в иудаизме могут быть. Когда протестанты говорят, что спасутся избранные, причем это те, у кого есть деньга, но это издевательство над христианством. На костер. Сейчас. Все задали вопрос по одному разу, кто хотел. Давайте. Короткий вопрос. Да. Что для вас книга «Час быка» Ивана Ефремова? Для меня книга Ефремова «Лезвие бритвы». «Час быка» очень хороший. Для меня Ефремов вообще это очень-очень много. И мои студенты по моему курсу, который я читаю в МГУ, «Теория истории социальных систем», есть несколько художественных книг, которые они должны прочесть. Прежде всего, это «Лезвие бритвы» Ефремова, это Маркеев, это Гера, это Шпанов. Естественно, не все читают, но дело в том, что очень важно создать эмоциональный некий фон и научить людей. Вот я этому научился у Уллерстайна, когда у него работал. Значит, ну вот он давал, скажем, там книги читать, я ему говорю: ну вот зачем вы этому идиоту даете эти книги читать, он их не поймет. Он говорит: это не важно, он не поймет. Но мне нужно, чтобы он начал по-броделевски думать, широко, чтобы to think broadelian. Так что, нет, «Час быка» — это замечательная вещь. Вообще Ефремов — и это совершенно фантастический сказать, писатель, и я очень часто противопоставляю его Стругацким, потому что я считаю, что это антиподы. Вот. Я знаю, что это спорная точка зрения, но для меня Ефремов — это вот мир светлого будущего, а поздние Стругацкие с этими прогрессоры — это Чубайсятина и прочее, все вот это вот, вся эта публика. Сейчас, секунду. Все, кто хотел задать вопрос, один раз задали, или есть кто-то, кто не задал? Давайте. Не знаю. Вы знаете, в таких вещах всегда есть политические соображения, но конкретно не знаю. Вот просто никаких идей не имею. Еще раз повторяю вопрос. Все, кто хотел задать вопрос один раз, задали его. Все. Тогда, пожалуйста, вы. Да. Вот, Андрей Ильич, вы говорили здесь о пятой колонне. Вот когда много говорится о пятой колонне, власть очень ловко направляет внимание на протестные группы. Вот. Причем считается, что вот идут либералы, марш мира, идет там 50 тысяч, вот они подлецы такие сякие, вот они идут. А я хожу в этой толпе, и я знаю, что этот человек, он никакой не либерал. Там идет какая-то кучка, а он просто идет, потому что ему позвали. Я понимаю, да. Вот, а настоящая пятая колонна, это вот, например, фирма «Окей». Ее владелец, он эстонский националист. Угу. Он завзят. Я понял, вопрос да. В чем? В чем вопрос? Вот вопрос в том, что как вы сами для себя отвечаете? Вот вы все время говорите «пятая колонна», «пятая угу. колонна». Как бы, как вы сами различаете, кто да. это? Для меня... Это вот эти люди, которые по улицам бродят? Или нет. это чиновники? Нет, вы знаете, какая? Нет, и не люди, и не чиновники. Для меня пятая колонна – это те люди, которые открывают рот, и из них сыпется аргументация Госдепа США. Вот это вот для меня пятая колонна. Когда я на телевидении не хожу, потому что, во-первых, я к телевидению плохо отношусь, но в отличие вот от нескольких моих коллег, которые очень часто выступают по, так сказать, телевидению, и они принципиально выступают, потому что они считают, вот их позиции нужно участвовать в информационной войне. Вот у меня, например, есть коллега Елена Георгиевна Пономарева, которая вот, сказать, постоянно ходит на эти информационные схватки, и она вот получила недавно ответный удар вот как раз от пятой колонны. В интернете, в Фейсбуке появилась страничка «Елена Пономарева, Перевран, год и место работы», и с позиции Елены Пономаревой лупится МГИМО за ее за патриотическую позицию руководства государственническую. Дальше ей повесили в качестве друзей Тренина, Шевцову, Иноземцева. То есть сознательно создается впечатление, то есть люди знают, что Елена Пономарева это государственник, давайте мы подпишемся на эту страницу, а там идет совсем-совсем другая вещь. Но сейчас мы с этим разобрались. Во-первых, разобрались официально, разобрались неофициально, выяснили IP, с которого это, на этом IP 1000 адресов зафиксировано. Но самое главное, разобрались, что это провокация. Вот, значит, я считаю, что можно участвовать в информационной войне, не обязательно, так сказать, по телевидению, но отвечая на ваш вопрос. Для меня человек пятой колонны, повторяю, это тот, кто открыл рот, и это позиция Госдепа, НАТО и прочих-прочих. Далеко не всякий человек, который протестует против власти, это пятая колонна. Власть нужно критиковать, но их нужно критиковать не с либеральных позиций, а совсем-совсем с других. Сейчас все, один вопрос, один ответ. Да, пожалуйста. Андрей Ильич, вопрос как раз в контексте. Белая сторона, кто такой пятая колонна, мы разобрались. А есть ли люди, мнение которого вы? Ну, естественно. Вот, и конкретно я имею в виду из вашей среды. Конкретно. Ну, вы знаете, скажем, по вопросам экономики я часто очень слушаю, что говорит Михаил Хазин, Михаил Делягин. Вот. Ну, есть еще люди, к мнению которых я прислушиваюсь, это различные, так сказать, вообще вот специалисты, ученые, я, например, очень уважаю точку зрения Милова с его вот этими вещами. Но, с другой стороны, в общем, когда лет становится больше, начинаешь уже слушать в большей степени себя, но это не значит, что нужно слушать только себя. В такую гордыню не надо впадать. Иногда я вот очень люблю, на самом деле, наивные вопросы, потому что наивные вопросы иногда это такой удар под дых. Ты понимаешь, что вот ты чего-то не додумал. Но наивные вопросы бывают разные. Вот одно дело наивные вопросы в этой аудитории, потому что мы живем в одной стране, и мы, в общем-то, говорим абсолютно на одном языке. И даже наши либерасты, это часть, это не то, что на Западе. А вот, скажем, я читал лекции в Дарвинском университете, вот мне задают английские студенты вопросы. Я даже не знаю, как на них отвечать, потому что это, я не знаю, про что они спрашивают. Это вот, это как в еврейском анекдоте, все здесь и все никому. Вот, потому что у них нет проблем эмоциональных и нет проблем социальных, которые вот заставляют, скажем, меня здесь выступать, а вас задавать вопросы. А у них получается, как у этого самого Игоря Северянина. Вы безвопросны, я безответен. Вот, так что бывают разные наивные вопросы. И, да. Жириновский предсказал за 5 лет падение распада Украины. Как вы относитесь к ЛДПР? Ну как, вы знаете, я отвечу так. Я когда работал у Валерстайна, он уехал на неделю в Польшу. Он когда приехал, я говорю, как Польша? How is Poland? Он мне сказал, Poland is as it should be. Польша такова, какая она должна быть. Ну вот, мое отношение к ЛДПР такое, какое оно должно быть. Я думаю, понятно совершенно. Сейчас, давайте. У меня вопрос такого характера. В одной из своих лекций вы сказали, что с Коминтерном, когда мандат зависит от ситуации, что из третьего ряда, то есть постепенно... Да. Есть у меня такая мысль, и, кстати, знаете, кто такую мысль еще высказал? Я поразился, что мы с ним сработали унисон. Алексеев в романе «Сокровище Валькирии», там первая часть «Трага Севера», еще одна. «Сокровище Валькирии», он высказал эту мысль. За что я ему поаплодировал, да. Нет, вот у меня смысл такой. Большие деньги, то есть энергия и информационный ресурс, они никогда не исчезают. Вокруг них всегда есть люди. Поэтому Коминтерн могли, а там очень серьезные люди сидели. Ну, формально нас закрыли, а мы неформально существуем. Так. И вот, допустим, четвертый рейх, это относительно можно посмотреть, то есть создание вот этих 700 корпораций, это организация АДС. Было ли что-то подобное у Коминтерна? Это один был вопрос. И второй вопрос. Олег Макеев в своем романе «Оружие возмездия» высказал такую мысль, что Вьетнамская война, это был заговор между Я не исключаю, что это так. Это возможная линия. Но, так сказать, были и контрудары. Например, вы знаете, что французов Дин Бен Фу разгромил один из лучших полководцев 20 века Вон Гуанзяп, который недавно сравнительно умер, ему 102 года было. Вот. И все люди гадали. Я тоже гадал, пока не узнал реальной причины. Как же так французы загнали свои войска и свой иностранный легион, который там воевал, как это они в такую низину загнали, где их могли уничтожить? А вот когда мне объяснили они, что в 1954 году 80% иностранного легиона французского это были эсэсовцы бывшие, и французы решили уходить, но они решили их не брать сам, они решили их там положить, и это сделали. Вот, кстати, наши острые противоречия, насколько мне известно, с американцами в конце 50-х годов на Ближнем Востоке, это в значительной степени свою агентуру, ведь и Асад, и Насар, и генерал Захиди, это главный человек при Ризашахе Пехлеви, и Асад старший, ну это люди, которые, ну естественно, поскольку они против британцев боролись, они тесно связаны были и с Третьим Рейхом, и с Четвертым Рейхом. Так что там эта игра была, она была, так сказать, совершенно постоянной. Да, и... Два романа осталось. Они говорят, они исчезли. Это летальный, по-моему, исход. Он есть в короткой версии. Переворот.ру, говорят, исчез. Не знаю. Ну, вообще отследить, если заняться, можно все что угодно. Вот. Но когда Маркеева нашли мертвым, исчез его лэптоп. Вот, неизвестно, что там сказать. Вот, скажем, Александр Гера, когда он погиб, жена издала на БАТ-2 и на БАТ-3, потому что были рукописи. Причем, насколько мне известно, у Маркеева вообще никого не было, поэтому нет правопреемника его работ. В принципе, если сейчас кто-то начнет сказать, перепечатывать его работы, то здесь юридического казуса нет. Хотя вот интересно, я раз в месяц обязательно хожу на Олимпийский, хожу там по разным, так сказать, книжным кусочком, и я у букинистов спрашиваю, вот есть спрос на Геру и Маркеева? Есть, очень большой. Я говорю, а как насчет переиздания? Говорит, мы не слышали, что кто-то собирается переиздавать. Вот это поразительная совершенно вещь, что вообще переиздаются хорошие работы, вот скажем, Алексеева в «Валькирии» переиздаются, а вот этих ребят как-то не переиздают. Кстати, у Геры очень мощный, вот это к вашему вопросу, у Геры очень мощный наезд на православие с позиции ведической религии. Очень-очень мощно. Я думаю, что это одна из причин, почему его регулярно удаляют из интернета. Я его поэтому вывесил у себя в разделе «Андрей Фурсов рекомендует». Да. Короткий вопрос. Скажите, власть византийских императоров, что на ней стояло и стояло ли уже что-то? Не знаю. Знаете, я не спец. Просто вот вы, когда говорите, что русская власть... Нет, вы знаете, вот... Над византийскими императорами точно никто не стоял, но у них отношения все-таки с церковью были иные, чем у русской власти с нашей церковью, потому что у нас церковь мы превратили в министерство, потом в филиал КГБ, вот, а у них все-таки по-другому было, и КГБ у них не было. Да. Нет, все, ну давайте, да. Это вопрос, я в ВКонтакте видел статья, что мы выиграли какой-то раунд, да, информационное... Нет, не так. Не так. Мы выиграли очко в партии, которую мы пока что проигрываем. Мы сделали две... У нас выигрыш заключается в следующем. В отличие от периода войны 08-08-08, мы задавили пятоколонные СМИ здесь, в стране. И поэтому сейчас люди из пятой колонны, которых я знаю, они говорят, кошмар, это пропаганда, она вводит людей в депрессию там и так далее. Потом у нас появилась Russia Today. Но это пока что выигранные несколько очков в партии, которую мы пока что не выигрываем. Информационная война – это где мы не так сильны, здесь надо работать. Это распространяется прежде всего на нашу собственную страну, потому что, вот, дальше, я знаю, насколько все более популярной становится Russia Today, например, в испаноязычной аудитории, французы очень активно ее смотрят. Надо работать, работать, дело в том... Знаете, если спрашиваю, потому что я вижу, что, допустим, на той же Украине, с теми же ополченцами, с теми же бежками. Да, есть такое это, дело. Это говорит лишний раз о том, что нам нужно учиться. Давайте, да. Наивный вопрос. Если бы вы захотели задать вопрос Владимиру Путину на конференции 16, какой бы вопрос? У меня нет к нему вопросов. Мне понятны мотивы и действия. Я могу только высказать сожаление. Был момент, можно было, все равно бы Запад продолжал орать. Нужно было, как Василий Иванович Чапаев говорил, войти в город на плечах отступающего противника. Нужно было, я понимаю, почему он этого не сделал. Рассуждать легко, но я думаю, что был момент после Крыма, когда можно было брать Новороссию. Я думаю, что он рассчитывал, что в Новороссии будет такая же поддержка, как Крыму. И это обусловило эту заминку. Ну, вы знаете, какая штука? Ну, Глазев говорил, а другие говорили по-другому. Это так же, как, вы знаете, вот объясняют, рассказывают, говорят там, вот у Сталина была вот такая кипа, говорили, немцы нападут 22 июня. Но дело в том, что кипа о том, что немцы не нападут, она была вот такая вот. И когда говорят, что вот Зорге же предупреждал, я всегда спрашиваю тех людей, которые говорят, ну, Сталин идиот, Зорге предупреждал. Я спрашиваю, вы читали донесение Зорге? Зорге, например, написал. Британия нападет на, то есть Германия нападет на Советский Союз после 15 июня или после окончания войны с Великобританией. Это вот после этого, вот как реагировать? Это, да, давайте. Вы рассказали очень интересную историю про своего преподавателя. А как вы сами считаете, одиноки ли он в себе? Не знаю. Скорее всего, нет. Я думаю, что очень может быть, что мы даже на земле не одиноки, но это уже, так сказать, такой хитрый вопрос. Так, сейчас, секунду. Да. Вы знаете, я этого не видел, но дело в том, что цена Порошенко, вообще всему, что говорит Порошенко, минус одна копейка в базарный день. Он сегодня говорит одно, завтра он говорит другое. Понимаете, вообще то, что говорит марионетка, это не имеет никакого смысла. Понимаете, марионетка, он и есть марионетка. Сегодня он скажет одно, завтра ему скажут фас, он скажет другое. Нет, вы знаете, я не думаю, что... Ну, если в состоянии алкогольного опьянения, то... Так, да, пожалуйста. Что-то на книге я у Шахназарова прочитал. У какого Шахназарова? Который был советником. Георгий Шахназаров, да. Очень полезное чтение. Ну, потому что где-то Ольга Генриц написал о том, что есть движущие силы противоречия с нашей информацией. Он ударился немножко в Индии и выпустил книгу. Он ее лет 10, я не знаю, выпускал сам при жизни, помню, в 1880-х годах. Она идет, речь идет про формацию, о том, что в разных сообществах смена формации и противоречия по-разному. В том числе он писал для славян это одно. Да, да, да, да. Вы не знаете, где это? Я знаю, я просто не из работы Шахназарова знаю, я еще откуда-то знаю, что такая книга существует, но вот что за книга, не знаю. Так, так у нас, коллеги, у нас есть 3 минуты, и мы должны освобождать помещение, как говорил матрос Железняк на учредительном собрании, караул устал. Поэтому 2 коротких вопроса, очень коротких, если есть, давайте. Нет, ну с колхозами сложно. Статистика. К 1920 году крестьяне, есть исследование израильского историка Конфино, крестьяне вернули в общинную собственность 99% земли. Гражданская война велась наиболее интенсивно на востоке и юге страны, где Столыпин, ну, чего-то, так сказать, он добился. Кроме того, Столыпин проводил свою реформу по политическим причинам, нужно было ослабить общину. Он думал, что люди будут выходить индивидуально. Нет, люди выходили общинами. Ну, нет, вы знаете, это экономический успех или не успех. Где-то у меня это, где-то это выписывал. Но нет. Он провалился в целом. Там чуть-чуть в некоторых регионах повысилась продуктивность хозяйства. Но это далеко не во всех регионах. Нет, Конфина писала о социальных аспектах. Об этом наши аграрники писали, что да, действительно, в некоторых регионах это, так сказать, это поднялось. Но в целом реформа провалилась. Еще один короткий вопрос. Давайте. Нет, вообще ИГ это безусловно израильский проект. С другой стороны, это попытка баасовских офицеров взять реванш. То есть, если вот понимаете, вот здесь вы знаете, я думаю, что исходно, безусловно, это был израильский проект. Потом, как правило, такие проекты всегда выходят из-под контроля. Вот Израиль, например, создавал ХАМАС против Ясера Арафата. А потом ХАМАС вышел из-под контроля. В том-то и дело, что в этом прелесть истории, что эти процессы выходят из-под контроля. Все, спасибо большое. Следующий раз. В конце мая. Вот. И большое спасибо, что пришли.